Небольшой корабль медицинской службы закончил временный скачок. Звезды вокруг были незнакомы, и даже Млечный Путь выглядел неузнаваемо. Это, конечно же, случилось из-за того, что Млечный Путь и местные звездные маяки на Сипхейде располагались под непривычным углом и обладали необычными линейными размерами. Но Кэлхаун удовлетворенно хмыкнул. Обод солнца был слева по отношению к посадочной площадке. Это был благоприятный знак. Прорыв за неполных 60 световых часов до места назначения в незнакомом секторе галактики был неплох. И это после 3 световых лет полета вслепую. «Возник не из-за сияй, Мургатроид», — сказал Кэлхаун. «Расчеши-ка свои кошачьи бакенбарды. А ну-ка удиви этих туземцев». Слабый, сонный, но пронзительный голос ответил. «Чи...» Тормал Мургатроид стал выползать из своей собственной капсулы, подмаргивая Кэлхауну. «Ну вот, мы скоро приземлимся», — заметил Кэлхаун. «Ты произведешь неизгладимое впечатление на местных обитателей. А я стану непопулярным. Согласно записям, в течение 12 последних лет здесь не было ни одного корабля с медицинской инспекцией. И практически, судя по докладу, это в конечном счете была не инспекция». В ответ опять раздалось. «Чи! Чи!» Мургатроид принялся за свой туалет. Вначале он облизал свой правый, а затем и левый ус. Затем он встал, встряхнулся и посмотрел на Кэлхауна с интересом. Тормалы, к которым относился и Мургатроид, были маленькими общительными животными. Они очаровывали любого, кто заговаривал с ними. Они получали большое удовольствие, имитируя человеческие движения, как получают удовольствие от имитации человеческого голоса попугаи. Но тормалы обладали определенным врожденным талантом к передаче движений, что делало их ценнее обычных компаньонов или домашних любимцев. У Кэлхауна было некоторое описание окаймленного солнца. С горем пополам оно могло бы послужить неплохой измерительной линейкой, но это все-таки был путеводитель. «А ну-ка, Мургатроид, хватайся за что-нибудь и покрепче», — сказал Кэлхаун. Мургатроид уставился на него. Он увидел в движениях Кэлхауна определенный дискомфорт и бросился обратно в свою капсулу. Кэлхаун перещелкнул тумблер торможения, и корабль медицинской службы, вздрогнув, попал в ту малоприятную ситуацию, когда скорость изменяется в сотни раз на пределе возможного. При этом возникают самые пренеприятнейшие ощущения. Но и в следующий момент, когда торможение заканчивается, ощущения не намного лучше. Несмотря на свой богатый опыт, Кэлхаун до сих пор так и не привык к этому. Ужасное и огромное солнце Вельда сверкало в пространстве. Оно было близко. Его диск занимал половину иллюминатора. «Ну, теперь близко», — заметил Кэлхаун. «Место нашей посадки — Вельд-3, Мургатроид. Судя по плану эклиптики...» Он взялся за рукоятку управления электронного телескопа и навел его на ближайшую яркую звезду. Затем он увеличил разрешение так, чтобы можно было рассмотреть детали, и опять сверился с описанием в звездной карте. Расчеты заняли у него несколько мгновений. Расстояние было слишком мало и не оставляло надежд на маневр временного прыжка. Но это вполне можно было сделать с помощью систем солнечного движения. Он включил рацию, нажал кнопку и проговорил в микрофон. «Корабль медицинской службы «Эскулап-20» сообщает о своем прибытии и запрашивает координаты для посадки», произнес он бесстрастным голосом. «Цель прибытия — планетарная медицинская инспекция. Наша посадочная масса — 15 стандартных тонн. Мы окажемся на посадочной орбите примерно через 4 часа. Повторяю, корабль медицинской службы «Эскулап-20». Он повторил свое сообщение еще раз. Ожидая ответа, он приготовил себе кофе. Мургатроид выполз из своего убежища за своей порцией. Он обожал кофе. Через минуту он уже держал в своей мохнатой лапке маленькую чашечку, прихлебывая горячую жидкость. «Эскулап-20! Эскулап-20! Повторите свое сообщение!» — возник голос в динамике. Кэлхаун повернулся к приборной доске. «Эскулап-20», — начал он терпеливо. «Это корабль медицинской инспекции, посланный межпланетной медицинской службой для проведения общепланетной медицинской инспекции на Вельде. Свяжитесь со своими медицинскими властями. Это первое посещение корабля медицинской инспекции за последние 12 стандартных лет. Это непростительно, но это так. Впрочем, ваши медицинские власти знают об этом. свяжитесь с ними и проверьте». «Где было ваше предыдущее место посадки?» — прервал его грубый голос. Кэлхаун назвал. Это место было не в его секторе, но 12-й сектор попал в очень малоприятную ситуацию. Некоторые его планеты не посещались уже более 20 лет, и 12 лет, прошедших со дня прошлой инспекции, были, конечно же, не самой страшной вещью. Кэлхаун был одним из самых загруженных сотрудников управления. В связи со срочностью дела ему был вручен список в полдюжины планет, которые он должен был облететь одну за другой с инспекцией, с разрешением не возвращаться каждый раз для доклада в штаб-квартиру инспекции. До сих пор он имел меньше всего неприятностей от операторов полетов 12-го сектора. Поэтому он был очень терпелив. Он назвал планету, на которой он побывал с инспекцией накануне, и из которой он был послан к Вельду-3. «Как название предпоследнего места посадки?» — потребовал резкий голос из динамика. Кэлхаун назвал. «Не приближайтесь к нам более ни на дюйм», — приказал ему грубый голос. «Иначе вы будете уничтожены». «Послушайте, мой милый друг», — начал Кэлхаун холодно. «Я представляю межпланетную медицинскую службу. Вам необходимо немедленно связаться со своей планетной службой здоровья. Напомните им о межпланетарном договоре о медицинских инспекциях, подписанном 240 стандартных лет тому назад на Трейли. Напомните им также, что если они не захотят сотрудничать с медицинской инспекцией, я наложу на планету карантин. И тогда все ваши межпланетные связи будут оборваны в момент. Ни одно судно ни с одной планеты галактики не появится в окрестностях Вельда до тех пор, пока не будет проведена медицинская инспекция. И это может очень легко случиться, если медицинская служба возьмется за вас всерьез. Я могу вам это устроить. У вас есть 20 минут на то, чтобы уяснить все это». В ответ — тишина. Кэлхаун отключился и повернулся, чтобы налить себе еще кофе. Мургатроид протянул свою чашечку тоже. Кэлхаун налил ему. «Мне придется напялить служебную фуражку, Мургатроид», — проворчал он раздраженно. «Но тут есть пару человек, для кого это требуется. Правило тут очень просто. Не будь официален тогда, когда в этом нет нужды, но будь строго официален с теми, кто официален с тобой». Мургатроид прошипел свое «чи» и прихлебнул из своей чашки. Кэлхаун опять проверил курс корабля. Он буравил пространство. Из динамика раздавался легкий шум. Этакая смесь отдаленного шепота, разрядных потрескиваний, посторонних помех. Время от времени все эти странные звуки сливались во что-то музыкальное. Ноты этой музыки были мрачны, и источник их был непонятен. Сплетение электромагнитных волн различной длины, вероятно, и создавали эту сказочную музыку планеты. Через 15 минут совершенно другой голос вырвался из динамика. «Медицинский корабль «Эскулап!» «Медицинский корабль «Эскулап!»» Кэлхаун ответил и взволнованный голос продолжил. «Мы просим прощения за инцидент, но у нас постоянно возникает проблема болезни голубой кожи, поэтому нам приходится проявлять особую осторожность. Когда вас ждать?» «Я недалеко», — ответил Кэлхаун. «Медицинские власти планеты», — продолжал взволнованный голос, «крайне заинтересованы в сотрудничестве. Нам нужна помощь медицинской службы. Мы потеряли покой из-за этой болезни. Не могли бы вы сообщить нам название предыдущего корабля медицинской службы, имя инспектора и дату, когда эта инспекция была проведена? Мы хотим просмотреть записи дневников событий для того, чтобы быть готовыми помочь вам во всех направлениях». «Врет он», — сказал Кэлхаун Мургатроиду. «Но он более напуган, чем враждебен. Он нашел документацию по Вельду-3. Там была информация о посещении последнего корабля медицинской службы, и он передал ее». «Так что же это такое, болезнь голубой кожи?» — поинтересовался он. Пока он читал документацию, корабль отклонился от курса, все более уплывая в пустоту, и ему пришлось вернуть его на место. Предыдущая медицинская инспекция была довольно поверхностной. 12 лет тому назад, вместо необходимых трех, корабль медицинской службы сел на Вельде. Тогда же было проведено официальное совещание с сотрудниками медицинской службы планеты. Существовал доклад, содержащий графики темпов рождаемости и смертности, данные по несчастным случаям и анализ распространения инфекционных заболеваний. И все. Не существовало никаких специальных комментариев, никакой более-менее полной картины происходившего. Вскоре в словаре, относившемуся к данному сектору, Кэлхаун нашел несколько слов с пометкой «для местного служебного пользования». «Болезнь голубой кожи. разговорный термин, происходящий от неправильной формы пятен, содержащих голубой пигмент, на коже у людей, переболевших чумоподобным заболеванием. Особенно характерно для жителей Дейра. Это вышеуказанное состояние является хроническим. Вызывается нелетальной формой, чумой Дейра. До сих пор нет уверенности, что болезнь является инфекционной. Этимология болезни не разработана. Болезнь передается по наследству, но не вызывает генетических, так как не соответствует таблицам Менделя. Кэлхаун был поставлен в тупик. Никто никогда, конечно же, не читал весь справочник сектора полностью. Даже во время полного безделья, во время перелета между солнечными системами. Во всяком случае, Кэлхаун даже не пытался. Но теперь он усердно продирался сквозь алфавитный указатель и перекрестные сноски, в то время пока его корабль продолжал двигаться вперед, к концу своего путешествия. Кэлхаун не нашел другие упоминания о болезни голубой кожи. Он нашел раздел «Дейр». Там планета была обозначена как обитаемая, колонизированная около 400 лет тому назад. Со временем основное сообщение было изменено, но была еще и разрядка, которая, очевидно, была добавлена в дополненное издание. Она гласила: «С появлением чумы для посадки требуется специальное разрешение медицинского управления». И это было все. Абсолютно. «Медицинский корабль «Эскулап-20», — произнес динамик вкрадчиво. «Пожалуйста, свяжитесь с нами по видеофону». Кэлхаун вернулся к приборной доске и нажал на клавишу. «Но что теперь?» — спросил он требовательно. Со вспыхнувшего экрана на него смотрело вежливое лицо. «Мы должны проверить ваше заявление», — сказал третий голос Свельда. «Прежде всего, вы один на корабле?» «Конечно», — уверенно ответил Кэлхаун. «Совершенно один», — настаивал голос. «Совершенно один», — сказал Кэлхаун. «И никаких других живых существ?» — продолжал настаивать голос. «Ох», — протянул Кэлхаун раздраженно. «Мургатроид, ко мне!» — крикнул он через плечо. Мургатроид запрыгнул ему на колено и с интересом посмотрел на экран. Выражение вежливого лица изменилось на удивленное. Голос изменился еще больше. «Очень хорошо», — сказало лицо. «Очень-очень хорошо. Тормалы не болеют этой гадостью. Но в любом случае мы готовы принять работника медицинской службы. Ваши координаты посадки будут...» Кэлхаун записал их. Он щелкнул тумблером выключения связи и проворчал Мургатроиду. «Оказывается, я вполне могу болеть этой дрянью. И ты мой пропуск, поскольку только представитель твоего славного племени обитает на борту этого корабля». «Какого черта, Мургатроид? Они ведут себя так, как будто они уверены в том, что кто-то прилетел к ним в ракете с грузом чумы». Так он проворчал еще с минуту. «Жизнь в полете на борту корабля медицинской службы совсем не синекура. Это означает длительный период полного безделья, помноженного на абсолютную и смертельную скуку». Затем 2-3 дня подряд проверка официальных документов и просмотр статистических отчетов. Потом вопросы, вопросы, вопросы. Для того, чтобы понять, какие медицинские технологии уже достигли той или иной планеты, и как доложить собранную информацию, чтобы не пришлось возвращаться опять. А затем вновь старт в космос, в долгое пространство скуки, для того, чтобы повторить все это вновь, где-то в другом месте. Кораблем медицинской службы управляет всегда один человек, потому что двое не смогут находиться в тесном контакте достаточно долго без ссоры на борту. Но на кораблях медицинской службы могут находиться и Тормал, такой же, как и Мургатроид. И тогда человек и Тормал могут находиться вместе неопределенно долго, так же, как это могут человек и собака. Это, конечно, неравные взаимоотношения, но кажется, что удовлетворены оба. Кэлхаун был очень озабочен тем, как действует медицинская служба в 12-м секторе. Он был одним из многих, кому приходилось расхлебывать результаты неумелого руководства медицинской службы сектора. Особенно расстраивало то, что, имея массу текущей работы, которую нужно было делать, приходилось отвлекаться на переделку чужих ошибок. Ситуация была понятна. Голубокожими были люди, происходившими от народа, унаследовавшего голубую пигментацию, от другого народа, пережившего чуму. Очевидно, что на Вельде был введен односторонний карантин против таких больных. Но обычно карантин является чрезвычайной мерой. По правилам, такая ситуация должна быть рассмотрена медицинской службой. Она должна вмешаться и сделать все возможное для борьбы с эпидемией. И затем снять карантин. Кэлхаун был зол. Вельт-3 приближался, разрастаясь все больше и больше, превращаясь в огромный диск с шапками вечных льдов на полюсах, с хорошо видимыми материками и океанами. Корабль замедлял ход, оповещая своим воем наблюдателей на планете. Он остановился и завис на расстоянии около 5 диаметров планеты. Силовое поле посадочного комплекса захватило корабль, и началась его посадка. Все посадочные маневры были давно уже хорошо знакомы. Кэлхаун посадил свой корабль в центре космопорта. Официальные представители пришли встречать его, и он заранее знал, что будет дальше. Вначале будет разговор с руководством исполнительной власти планеты. Потом какой-нибудь важный местный чин пригласит его. Там будет банкет. Мургатроид, конечно же, будет всеобщим любимцем. Будут предприняты мучительные усилия для того, чтобы убедить его в блестящем руководстве общественным здоровьем Вельда. К тому же он наговорит им массу гадостей. Вероятно, он встретит человека, страстного одержимого работника, увеличивая тем самым благосостояние своих сограждан и улучшая здоровье общества. Впрочем, все может быть совсем наоборот. И именно в этом этот человек потерпел неудачу. А через пару-тройку дней Кэлхауна с почетом проведут обратно на космодром, и он опять подымется в космос, где во время долгого перелета он будет попросту пытаться убить время всякими пустяками. А еще через какое-то время он приземлится где-либо в другом месте, и все повторится вновь. Все произошло точно так, как он и ожидал, за одним исключением. Каждый, с кем он встречался на Вельде, хотел разговаривать только о проблеме болезни голубой кожи. Сама болезнь и все связанные с ней проблемы полностью овладели умами людей. Кэлхаун много слушал, не задавая вопросов, пока не уяснил для себя, что значит сама болезнь для этих людей. Через некоторое время он знал уже достаточно, чтобы не задавать случайных вопросов. Ни один из говоривших ни разу не упоминал, что он видел хоть одного больного этой болезнью. Никто не упоминал ни одного события, в котором бы участвовали такие больные. Но все были ужасно напуганы этой болезнью. Они приводили шокирующие примеры о порочности и подлости жителей Дейра, изображая их чуть ли не монстрами, от которых Вельт должен быть защищен любой ценой. Это был яркий пример всепоглощающей идеи Фикс. Все это было совершенно бессмысленно, но Кэлхаун всю эту чушь вежливо и невозмутимо. Неожиданно он столкнулся с толковым медиком, который по-настоящему интересовался новой медицинской информацией о генетическом отборе. Кэлхаун пригласил его к себе на корабль, где вся доставленная им информация лежала до сих пор мертвым грузом. Он увидел, что глаза его гостя загорелись, как у человека, долго и мучительно искавшего что-то и, наконец, это получившего. «А теперь, — спросил Кэлхаун, — скажите мне, пожалуйста, одну вещь. Почему все на этой планете так ненавидят жителей Дейра? Они ведь на расстоянии нескольких световых лет от вас. Никто никогда не говорил, что он персонально пострадал от них. В чем же тогда смысл такой ненависти?» Его собеседник криво усмехнулся. «Видите ли, все дело в этих голубых пятнах на коже. Этим они отличаются от нас. Поэтому их легко можно изобразить как грозящую нам опасность. А наши политические партии, борясь за наши голоса, делают предвыборные заявления, обещая защитить нас от этой напасти. На Дейре однажды уже была эпидемия, и поэтому их до сих пор обвиняют в экспорте болезни». «Хм», — сказал Кэлхаун, — «картина, которую вы мне сейчас нарисовали, писана здесь, не так ли? Никто не призывает к резне, как какту добродетели». «Да», — согласился доктор с неохотой. «Нечто подобное звучит в некоторых политических выступлениях». «И такая точка зрения становится рациональной?» — наслаивал Кэлхаун. «Неужели, насколько я понял, у вас есть какие-то основания считать заболевших этой болезнью деградированными морально и физически?» «Видите ли», — отвечал доктор, — «уже в начальных школах детям говорят, голубокожие больные собираются распространить эту болезнь, которой они больны уже в третьем поколении. что они ненавидят всякого, у кого нет этой болезни, что в конечном итоге они планируют спровоцировать эпидемию болезни голубой кожи здесь, у нас. Тогда, мол, большая часть из нас погибнет, а остальные всю жизнь будут болеть этой болезнью. На расстоянии это звучит правдоподобно. Плохи дела. Подобные вещи заканчиваются большой кровью. «Все это может закончиться бойней», — холодно заметил Кэлхаун. «Вполне возможно, что мы как раз на пути к этому», — ответил доктор. Его голос был невесел. «Никто, к сожалению, не хочет задуматься об этом». Они помолчали. 20 лет тому назад», — продолжал доктор, — «на Дейре случился голод. Не урожай. Ситуация была весьма плохая, они построили космолет. Обычно он им не нужен. У них нет никаких связей с окружающими планетами, и никто никогда не разрешает им садиться у себя. Но все-таки они построили космический корабль и прилетели сюда. И, оставаясь на орбите вокруг Вельда, попросили выслать для рандеву с ними грузовой корабль. Они предлагали любую цену и готовы были расплатиться ценными металлами, золотом, платиной, иридием и так далее. Переговоры с орбитой велись по видеосвязи, и была отлично видна их голубая кожа. Вы можете представить, что тут началось? Расскажите. В огромной спешке были снаряжены военные корабли, продолжал доктор. Мы прогнали их корабль назад, до Дейра. Мы начали патрулировать все пространство вокруг их планеты. Мы предупредили, что сотрем их мир в порошок от полюса до полюса, если они только посмеют еще раз взлететь в космос. Мы заставили их уничтожить их единственный корабль. И по телевизору все это было показано. Но вы хоть дали им пищу? Нет, пристыженно сказал врач. Они ведь были голубокожие. Насколько силен был там голод? Кто знает? Кто может сказать, сколько человек умерло тогда голодной смертью? А в это время мы годами держали эскадру кораблей у них над головами, чтобы не допустить распространения заразы. Мы так говорили, и многие верили в это. Голос доктора был полон иронии. Позднее наше правительство начало экономить средства. Одновременно у нас случилось несколько урожайных лет. Правительству даже пришлось скупать все излишки, чтобы удержать цены. Наиболее старые боевые корабли, построенные для слежки за Дейром, переоборудовались под элеваторы. Мы наполняли их зерном и отправляли на орбиту. Они и сейчас там. Десятки, а может и тысячи тонн зерна. А Дейр? Доктор пожал плечами, встал и продолжал иронично. В результате этой нашей ненависти к Дейру произошла одна вещь. Как раз на полпути между нами и Дейром есть двухпланетная солнечная система — Орит. Эти планеты пригодны для жизни. Решено было основать передовой пост, который прикрывал бы нас от голубокожих. Туда даже завезли скот и дали ему возможность свободно пастись и размножаться. Был прямой резон колонизировать эти планеты и все обустроить там. Все это было сделано, некто не захотел переезжать поближе к голубокожим. Итак, планеты эти так и оставались неосвоенными до тех пор, пока там не высадилась компания охотников, которая перестреляла весь дикий скот, а заодно и обнаружила залежи ценных металлов. Теперь там рудник. И все. Пару сотен людей работают там за баснословную зарплату. Вас могут попросить проверить их здоровье, но не на Дейре. «Понятно», — протянул Кэлхаун, нахмурив брови. Доктор направился к корабельному выходу. «Я ответил на ваши вопросы», — произнес он мрачно. «Но если я позволю себе это с кем-нибудь другим, то я буду считать себя счастливчиком, если отделаюсь только ссылкой». «Я не дам им такую возможность», — ответил Кэлхаун. Он совсем не улыбался. Когда доктор ушел, Кэлхаун сказал задумчиво. «Мургатроид, ты должен быть благодарен судьбе за то, что ты тормал, а не человек. Нет в этом ничего такого, за что тебе было бы стыдно». Погруженный в самые мрачные мысли, он начал переодеваться в парадную форму сотрудника медицинской службы. Он собирался на банкет, где ему предстояло сидеть рядом с главой правительства и выслушивать бесчисленное множество речей о великолепии Вельда. Кэлхаун имел свое чисто медицинское мнение о последних событиях на планете и о ее хвастливых достижениях. Место, где он находился, было большим купольным городом в полярном районе, где никто из жителей никогда не выходил наружу. У Кэлхауна напрочь отсутствовал энтузиазм по поводу движущихся улиц. Еще меньше энтузиазма у него вызывали распространение усыпляющих радиопередач с их гипнотическим нагоняющим сон ритмом на любого, кто решил слушать его. Результатом такого прослушивания было то, что во время сна вы слушали безудержную рекламу товаров, а проснувшись, свято верили во все это. Но критика того, что можно было избежать, не входила в обязанности Кэлхауна. Медицинская служба 12-го сектора была поставлена из рук вон плохо. А посему на банкете Кэлхаун коротко, сдержанно и дипломатично похвалил только то, что заслуживало похвалы, совершенно не касаясь ничего другого. Глава правительства выступил после него. Вначале он сказал, что как руководитель государства он должен отдать дань усилиям медицинской службы. Затем он напомнил слушателям о том, как он гордится высокой культурой, блестящими успехами здравоохранения и заметным процветанием планеты с тех пор, как его политическая партия пришла к власти. Он особо подчеркнул, что все это было сделано несмотря на необходимость постоянной защиты от непосредственной опасности, которой еще ни один другой мир во всей Вселенной не подвергался. И, конечно же, он напомнил о голубокожих. Вполне естественно, что ему нет нужды еще раз напоминать жителям Вельда о бдительности. Бдительности против злобной расы, отвергающей все формы нормального человеческого сосуществования. Он взволнованным голос сравнил Вельд с факелоносцем, высоко поднявшим свой факел, освещая самые дорогие человеческие ценности, защищая от голубокожей опасности не только человеческую жизнь, но и передаваемые будущим поколениям светлые идеалы. Когда он закончил, Кэлхаун сказал очень вежливо: «Все это приведет к тому, что в один прекрасный день подобная политическая практика окончится резней всех больных этой болезнью. Задумывались ли вы когда-либо над этим?» «Эта идея была предложена», — ответил глава правительства самодовольно. «Это хорошая политика — побуждать людей к этому, но было бы глупо воплотить эту идею в жизнь». Народ проголосовал против голубокожих. «Но уберите эту опасность, и с чем тогда останетесь вы?» Кэлхаун только скрипнул зубами. Потом было еще много речей. Во время одной из них к главе государства подошел побледневший посыльный и подал ему письменное сообщение. Тот прочел его и передал бумагу Кэлхауну. Это было донесение Министерства здравоохранения. В нем сообщалось о корабле, который только что после выхода из временного скачка оказался поврежденным и сейчас находится в пределах Солнечной системы Вельда. Его коммуникационная система автоматически вытянула в пространство сообщение о его прибытии с планеты Орит, планеты с рудниками. Но после автоматически отправленного сообщения корабль лег в дрейф, не подавая более признаков жизни. Он не двигался в сторону Вельда. Было такое впечатление, что команда покинула корабль, и он дрейфовал в пространстве как кусок металла, не имея определенного курса. Все это выглядело зловеще. Поскольку корабль прибыл с Орида, ближайшей голубокожей опасности планете, то Министерство здравоохранения известило об этом главу правительства. «Это голубокожие», — сказал этот хитрец твердо. «Они ведь по соседству с Оридом. Кто же еще мог сделать это? Для меня будет большим сюрпризом, если голубокожие еще не заразили своей чумой Орид, и этот корабль примчался сюда, чтобы предупредить нас». «Но у вас нет ни одного очевидного факта, подтверждающего это», — запротестовал Кэлхаун. «Просто корабль появился после временного скачка и пока еще вышел на связь, и это все». «Посмотрим», — ответил глава правительства угрожающе. «Поехали на космодром. Там мы будем видеть все новости по мере их поступления и сможем мгновенно реагировать на всю поступающую информацию». Он взял Кэлхауна под руку, и тот на ходу позвал Мургатрейда. Весь банкет Мургатруид повел в кругу жен высокопоставленных чиновников. Их мужья могли дать им достаточно и без того, чтобы им приходилось еще и выслушивать официальные речи. Мургатроид был принесен по зову Кэлхауна. Его маленькое брюшко выпирало от кофе, пирожных и разных других деликатесов, до которых он сумел добраться. Он был в полукоматозном состоянии от обжорства и излишних ласк. Но, тем не менее, он был рад опять увидеть Кэлхауна. Кэлхаун держал маленькое создание на руках, сидя в правительственной машине, которая мчалась в космопорт, прокладывая себе среди окружающего движения путь воем сирен. Наконец они достигли космопорта. Огромные металлические балки вздымались к звездному небу, сплетаясь с другими, более мелкими деталями перекрытия, в чудовищное бесформенное сооружение. Глава правительства стоял посреди отдела управления космопорта, любуясь собой. Новых данных не поступало, и поэтому ситуация оставалась неизменной. Корабль «Сарида», выйдя из временного скачка, лег в мертвый дрейф, не отвечая на запросы с планеты и не двигаясь в пространстве. Он как поплавок висел в пространстве, ничего не делая и не летя никуда. Результатом всего этого было нарастающее беспокойство. Кэлхауну казалось, что атмосфера назревающего террора подогревается официальным руководством. Малопонятные обрывки новостей витали вокруг планеты. Не было ни одного человека, который бы не был уверен в том, что новая опасность грозит им с небес. Никто не сомневался, что напасть это от голубокожих. Подача новостей была такой, чтобы сохранить и еще больше подогреть ненависть людей к жителям Дейра. Кэлхаун отнес Мургатроида к себе на корабль и вернулся обратно в отдел управления космопорта. Небольшой космический скутер, предназначенный для обслуживания находящихся в околопланетном пространстве кораблей с зерном, был уже в космосе. Разгонное устройство быстро вытолкнуло его наверх, и скутер прошел к этому времени большую часть пути. Сейчас он упорно и отважно подбирался к загадочному кораблю. Кэлхаун не принимал никакого участия в пропагандистской конференции между официальными властями и репортерами новостей на космодроме. Но он внимательно следил за их разговором. По мере приближения разведывательного корабля ко все еще неподвижному грузовому судну, предположение о том, что же с ним случилось и что означает его продолжающееся молчание, становились все более и более дикими. Но не было ни одного предположения о том, что вся эта детективная история может быть и не является делом рук голубокожих. Они были козлами отпущения за все страхи и за все беспокойства, возможные во всем развитии цивилизованного мира. Наконец, разведывательный скутер подошел к загадочному кораблю и облетел его, подавая ему световые сигналы. Он докладывал, что грузовик темен. Не было никаких признаков жизни ни внутри его, ни снаружи. Не было пульсации опознавательного сигнала, не работали его двигатели. Осторожно маневрируя, посыльный корабль остановился около грузовика. Он доложил, что его микрофоны не улавливают какого-либо движения внутри. «Пусть доброволец войдет вовнутрь», — скомандовал глава правительства. «Пусть доложит о том, что он там найдет». Настала пауза. Затем, в наступившей тишине, торжественно было объявлено имя неустрашимого волонтера. Кэлхаун смотрел на все это, хмуро насупив брови. Помпезный героизм не был принят среди работников медицинской службы. Начался доклад добровольца, который увеличивал напряжение с каждой минутой. С помощью ранцевого ракетного двигателя волонтер должен был пересечь пространство между двумя параллельно висящими в космосе судами. Он должен был открыть наружный люк шлюзовой камеры. Проделав это, он вошел в шлюз, закрыл внешнюю дверь, уравнял давление и, открыв внутреннюю дверь, начал свой доклад. Транслировавшийся доклад был, конечно же, весьма сумбурным, что было вполне понятно, учитывая тот невероятный ужас, который испытывал волонтер. Корабль, в который он вошел, был широкофюзеляжным рудовозом, спроектированным специально для перевозки руды ценных металлов по линии Орит-Вельт. Его обслуживала команда в 5 человек. Но на этот раз в его трюмах был другой груз. Внутри его были люди. Он был просто забит ими. Они заполняли коридоры. Они заползли во все места, куда только можно было втиснуться. Их были сотни. Это было безумием. И это было еще большим безумием заполнить отправляющийся корабль таким нелепым грузом, как живые человеческие существа. Но они прожили недолго. Бортовые аппараты регенерации воздуха были рассчитаны на 5 человек команды. В конце концов, они могли бы очистить воздух для 20 человек или немного больше. Но тут были сотни людей, решивших найти убежище на грузовом корабле с тем, чтобы убраться с Сарида. Их было слишком много для того, чтобы регенерационная аппаратура и резервные запасы воздуха могли обеспечить всех. У них также не было достаточно запасов питания, чтобы питаться во время путешествия с Сарида до Вельда. Но они не голодали. Недостаток воздуха убил их раньше, чем корабль вышел из временного скачка. Примечательным было то, что не было никаких записей в судовом журнале о старте корабля. Не было никаких заметок о причинах, заставивших взять на борт такое невозможное количество пассажиров. «Голубокожие сделали это», — заявил глава правительства Вельда. Он был бледен. Все люди вокруг Кэлхауна выглядели перепуганными, потрясенными и подавленными. «Это были голубокожие. Мы должны преподать им урок», — продолжал глава правительства. Потом он повернулся к Кэлхауну. «Волонтер, который пробрался на корабль, должен оставаться там, не так ли? Он не может вернуться на Вельд без того, чтобы не занести сюда заразу». Кэлхаун был вне себя от ярости. На следующее утро Кэлхаун улетал. Его очень холодно провожали на космодроме Вельда. Кэлхаун не стал популярным, поскольку весь Вельд была объята страхом. И страхи охватывали людей тем легче, чем больше их запугивали мощью голубокожих. Взрослые научили своих детей очень бурно реагировать, как только слово «голубокожие» достигнет их ушей. И сами имели тенденцию объяснять все свои беспокойства происками тех же голубокожих. И так вся планета привыкла к такой иррациональной реакции. И никто не замечал этого в силу всеобщей привычки. Но тем не менее, доброволец, который исследовал трагедию на грузовике, прибывшего с Сарида, был спасен. Он сделал полный тщательный осмотр всего судна. За свое мужество он чуть было не поплатился жизнью, но Кэлхаун помешал этому. Первой реакцией его сограждан был запрет на его возвращение. Многие считали, что, побывав на корабле, он может стать переносчиком инфекции голубой чумы, которая якобы могла до сих пор сохраниться на корабле. Команда и пассажиры погибли от иных причин, но все были убеждены, что погибли они именно от этой болезни. Все также были уверены, что жители Ариая были специально заражены голубокожими, и хотя тому не было никаких доказательств, все возлагали ответственность за трагедию только на них. Но все это было не более чем предположение. В общем, все на Вельде боялись, что с возвращением волонтера придет и смерть. Кэлхауну удалось спасти ему жизнь. Он приказал разведывательному судну принять космонавта в шлюзовую камеру, заполнить ее смесью водяного пара и хлора. Эта смесь должна была простерилизовать его скафандр. Затем надо было открыть шлюзовой люк для того, чтобы пар и хлор выкинуть в пространство. После этого можно было наполнять шлюзовую камеру воздухом из корабля. Когда все это было проделано, доброволец, аккуратно не дотрагиваясь до наружной поверхности, снял скафандр и вошел вовнутрь корабля. После него в шлюзовую камеру вошел другой космонавт, одетый в новый скафандр и вооруженный шестом. Этим шестом он выкинул в открытый космос, оставленный в шлюзовой камере, скафандр, и теперь уж никакая инфекция никак не могла проникнуть на корабль. Кэлхаун сделал все совершенно правильно, но большинство на Вельде считало, что он убедил правительство пойти на неоправданный риск. Но были и другие причины быть разочарованными Кэлхауном. Он был до неприятности правдив и откровенен. Прибытие корабля с погибшими подхлестнуло безумство тех людей, которые верили в необходимость уничтожения всех голубокожих, считая это актом возмездия. Они обращались со всех телеэкранов, ссылаясь не только на несчастный корабль, но и на другие инциденты, доказывая, что все они были преступлением против Вельда. Они требовали переделки всех атомных реакторов так, чтобы они не начали выпускать термоядерные бомбы. Они требовали вооружить ними космический флот и отправить его в крестовый поход против голубокожего мира. Они упрямо настаивали на ковровых бомбардировках всего Дейра термоядерными бомбами, так, чтобы не осталось ни одного голубокожего человека, ни одного животного, ни одной рыбы в самом глубоком океане, ни одного клочка зелени. И в особенности ни одного хоть как-нибудь способного выжить в том мире вируса голубой чумы. Один очень страстный оратор даже заявил, что Келхаун в докладе в Межзвездную медицинскую службу согласился, что нет никаких иных решений этого вопроса. Келхаун в гневе потребовал опровержения в средствах массовой информации и сделал неосторожно резкое заявление. И все на Вельде решили, что он считает их всех дураками. И это было не так уж и далеко от истины. Поэтому он был совершенно непопулярен, когда его корабль покидал Вельд. Он кратко заявил, что его следующая цель — Орит, откуда и прилетел корабль с мертвецами. Стартовый комплекс открылся и разогнал небольшое космическое судно до тех пор, пока Вельд не превратился в большой, сверкающий под ним шар. Корабль медицинской службы вырвался в открытое пространство, где ослабленное гравитационное поле не могло уже помешать временному прыжку. Келхаун весь сосредоточился на полете. Его лицо стало напряженным, и он свирепо крикнул: «На место, Мурготроид! Приготовься к прыжку!» Большим пальцем руки он нажал на кнопку временного прыжка. Звездный мир помчался назад и исчез, в то время как все обитатели корабля ощутили обычную в этом случае тошноту и головокружительное падение в безмолвное небытие. Судно медицинской службы обычно двигалось со скоростью, превосходившей в несколько раз скорость света. Но оно было абсолютно надежно, устойчиво и управляемо. Во время временного прыжка возникало такое ощущение, как будто корабль похоронен где-то в самом центре планеты. Не чувствовалось никаких вибраций, ничто не издавало никаких звуков. И если бросить взгляд в иллюминатор, то ничего, кроме кромешной темноты, там нельзя было увидеть. Ни малейший шорох не тревожил барабанные перепонки ушей. Но изредка все же возникал на секунду легкий шум. Иногда можно было уловить шорох сработавшего реле или жужжание двигателя локатора. Но все эти звуки мгновенно пропадали, и на корабле опять наступала полная, как в могиле, тишина. Потом опять появлялось потрескивание катушки, за ним еще какое-то непонятное жужжание и еще масса других, самых разнообразных, чуть различимых, невнятных звуков. Келхаун был раздражен. В 12-м секторе складывалась очень плохая ситуация. Добросовестный сотрудник медицинской службы обязан был описать в своем докладе все эти настроения, направленные против больных голубой чумой. Эта штука ведь не только телесная болезнь. Дело идет и о здоровье духовном. Когда есть нарушения в духовном здоровье, цивилизация может разрушиться не менее быстро и основательно, чем во время самой ужасной войны или самой смертоносной эпидемии чумы. Чума убивает того, кто оказывается восприимчивым к ней, но у немногих оставшихся в живых есть шанс возродить свой мир вновь. Но если неврозы захватывают общество, то погибнуть могут как первые, так и вторые. Несомненно, Вельд, как и Дейр, были двумя огромными проблемами для медицинской службы. И когда сотни людей набились и улетели на верную смерть в открытый космос в грузовом корабле, который принципиально не мог обеспечить их всех воздухом для дыхания, у службы появилась еще одна не меньшая головная боль. «Я думаю, надо глотнуть немного кофе», — сказал Келхаун мрачно. Кофе было тем словом, которое Мурготроид безошибочно узнавал. Как только это слово касалось его ушей, он становился назойливым, следя за приготовлением этого напитка ясным, заинтересованным взглядом. Он даже как-то попробовал повторить все движения Келхауна, но его попытка привела к ожогу. Но на этот раз он не сдвинулся с места. Келхаун повернул голову в его сторону. Мурготроид сидел на полу, обвив своим длинным хвостом ножку стула и внимательно следил за дверью спального отсека. «Мурготроид, я сказал кофе», — удивился Келхаун. В ответ раздалось обычное «ш-ши», но он по-прежнему смотрел на дверь. Температура в другом отсеке была ниже, и все там выглядело иначе, чем в отсеке управления. Отличия заключались в средствах, благодаря которым человек был способен провести в одиночестве много недель и не сойти с ума. Тормал на борту корабля справлялся с этой задачей намного лучше, чем многие иные, придуманные человеком приспособления. На корабле были и другие вещи, которые служили тем же целям. Но ни одно из них не могло бы настолько увлечь Мурготроида, чтобы он неподвижно, как зачарованный, сидел бы и смотрел на дверь спального отсека. И уж тем более во время варки кофе. Келхаун призадумался. Он разозлился на себя за те мимолетные страхи, которые нахлынули на него. Как сотрудник медицинской службы, он непременно должен был быть беспристрастным. Быть беспристрастным в тот момент означало совершенно не принимать ничью сторону в разрастающемся конфликте между Вельдом и его голубокожими врагами. Жители Вельда в свое время отказались помочь Дейру во время голода, а потом в течение многих лет блокировали этот отверженный мир. У них были и другие причины ненавидеть людей, которых они так боялись. Среди них было достаточно фанатиков, решивших, что Кэлхаун должен умереть. Иначе, считали они, он может помочь столь ненавидимым ими жителям Вельда. Так что была вполне реальная опасность, что кто-то незаметно пробрался на корабль Кэлхауна, чтобы убить его. И тогда сама собой устраняется опасность того, что благоприятный для Дейра отчет вообще когда-либо появится. Так что вполне возможно, что убийца спрятался в спальном отсеке, поджидая ничего не подозревающего Кэлхауна. Думая обо всем этом, Кэлхаун готовил себе кофе. Он незаметно сунул бластер в карман так, чтобы его можно было выхватить в любой момент. Он налил маленькую чашечку кофе Мургатроиду, потом маленькую себе, потом еще одну большую для незваного гостя. Кэлхаун постучал в дверь спального отсека и, стоя немного в стороне, так, чтобы иметь возможность выстрелом через дверь остановить возможное непадение. «Кофе ждет вас. Выходите и присоединяйтесь к нам», — сказал он сардонически. Наступила долгая пауза. Кэлхаун постучал еще раз. «Вам надо сесть за капитанский столик. И потом, это просто невежливо заставлять нас так долго ждать», — продолжал он еще более сардонически. Он стоял с тревогой, ожидая отчаянного броска фанатика, готового в своей злобе на самое грязное убийство. Кэлхаун, будучи при исполнении служебных обязанностей, бы готов безжалостно застрелить своего противника. К тому же, медицинская служба никак не могла бы допустить уничтожения целого народа, одновременно оправдывая за это другой. Но броска не последовало. Внутри послышались нерешительные шаги, заставившие Кэлхауна собраться еще больше. Медленно, очень медленно, дверь уползла в сторону. В проеме появилась девушка, очень бледная и отчаянно пытающаяся сохранить спокойствие. «Как вы узнали, что я здесь?» Она была потрясена. Она облизала свои губы и продолжала. «Вы ведь не могли видеть меня. Я просидела все это время в стенном шкафу. Вы ни разу даже не вошли в отсек». «У меня свой источник информации», — ответил он жестко. «На этот раз мне сказал об этом Мургатроид. Могу ли я представить его вам? Мургатроид, это наш пассажир. Пожми ей руку». Мургатроид подошел поближе, поднялся на задние лапы и протянул свою тощую мохнатую лапу. Девушка даже не шевельнулась, пристально смотря на Кэлхауна. «Будет лучше, если вы пожмете руку», — продолжал он еще более жестко. «Это немного снимет напряженность. Не хотите ли рассказать мне свою историю? Я думаю, что вы держите наготове одну из них». Девушка нервно сглотнула. Мургатроид крепко пожал ей руку, прошипел свое «шши» пронзительнее обычного и вернулся опять на свое прежнее место. «Историю, пожалуйста», — сказал Кэлхаун настойчиво. «Но у меня нет ни одной истории, кроме той, что мне нужно попасть на Орит, а вы как раз туда и направляетесь». «Поверьте, нет никакой иной возможности попасть туда», — ответила она неуверенно. «Напротив, нет сомнения, что как только будет собран и вооружен флот, он немедленно будет направлен на Орит. Так что боюсь, что эта ваша история недостаточно хороша. Попробуйте следующую», — усмехнулся он. Девушка немного дрожала. «Я сбежала». «А, в таком случае я отправлю вас обратно», — сказал Кэлхаун. «Нет», — выкрикнула она свирепо. «Я лучше умру. Я разнесу вдребезги весь корабль». Она вытянула вперед руку с небольшим бластером. Но если бы она решила воспользоваться ним всерьез, то последствия могли бы быть весьма серьезные. «Я разнесу весь пост управления!» Кэлхаун прищурился. Ему пришлось кардинально изменить оценку ситуации. Во-первых, зайцем оказалась девушка. Во-вторых, скорее всего, она действительно пробралась на корабль не для того, чтобы убить его. Теперь ему необходимо было что-то предпринять, чтобы она не смогла вывести из строя корабль. Женщины редко становятся убийцами, но даже когда это происходит, они обычно не используют энергетическое оружие. Кинжал или яд более типичны в этом случае. Но эта девушка предпочитала уничтожить корабль вместо его хозяина. Это, скорее всего, говорило о том, что она не была убийцей. «Я предпочел бы, чтобы вы не делали этого», — сказал Калхаун сухо. «Вы можете серьезно повредить корабль, и мы беспомощно будем торчать здесь и ждать, пока у нас кончится воздух и еда». Мургатрой тоже вступил в разговор, добавив от себя то, что считал важным. «Ши! Ши!» «Очень важное замечание», — заметил Калхаун. «Можешь сесть и выпить свой кофе». Потом он повернулся к девушке. «Я доставлю вас на Орит, но после того, как вы объясните, что вы собираетесь там делать». «Там остался человек, которого я люблю». Калхаун покачал головой. «Нет», — возразил он. Он явно не одобрял ее. Практически вся горняцкая колония погрузилась на тот злосчастный корабль, который доставил их всех на Вельт мертвыми. Но не было проведено опознание, и неизвестно, кто вернулся, а кто все-таки остался на Ориде. В то время как вы мчитесь на Орид, вполне возможно, ваш возлюбленный уже давно погиб по пути к вам. Вот ваш кофе. Сахар? Сахарин? И, если желаете, есть сливки. Не переставая дрожать, девушка взяла кофе. «Я ничего не понимаю». «Видите ли, Мургатроид и я», — начал объяснять он, и даже не заметил, что говорит теперь без злости. «Мы делаем, в общем-то, неплохое дело. Мы шатаемся по миру и пытаемся уберечь людей от болезней и смерти. Иногда нам удается даже уберечь кого-нибудь и от убийства. Это наша профессия. Мы делаем это и в наших собственных интересах. Хотим остаться в живых. Так что пока вы будете столь драматически угрожать нам, мы доставим вас туда, куда вы пожелаете. Тем более, что нам по пути». «Вы не поверили ничему из того, что я вам рассказала», — воскликнула она. «Ни одному слову», — ответил Калхаун. «Но, возможно, вы со временем расскажете нам что-нибудь более правдоподобное. Кстати, когда вы ели последний раз?» «Вчера». «Вы предпочитаете готовить сами или позволите мне приготовить что-нибудь перекусить?» — вежливо спросил он. «Я сама». Тем не менее, она сначала допила свой кофе. Калхаун прочел ей небольшую лекцию на тему пользования автоматической кухней, показал, как доставать продукты со склада и как подогреть или, наоборот, остудить их, в зависимости от заданной программы. Для того, чтобы хоть как-то скрасить нестерпимое одиночество, на кухне можно было заняться стряпнёй. Калхаун взял галактический справочник, нашел в нем планету Орит и глубоко задумался. Он видел раньше в заглавии это название, но у него не было причин заглядывать в этот раздел раньше. Теперь же он полностью погрузился в чтение. Девушка тем временем ела что-то вкусное. Мургатроид наблюдал за ней с дружелюбным вниманием, но она была явно не в себе. Калхаун закончил изучать справочник. Он вынул катушку микрофильма, в котором было больше информации. Его интересовали все подробности, связанные с работой медицинской службы на всех планетах этого сектора. Он просмотрел все, что было записано на пленке о каждой инспекции на Вельде и Дейре. Но 12-му сектору не повезло с руководством. Не существовало сколько-нибудь отвечающего требованиям отчета об эпидемии чумы, выкосившей 3/4 населения обитаемой планеты. Это случилось вскоре после одной из медицинских инспекций, и все было кончено до начала другой. Конечно же, после случившегося должно было быть проведено тщательное расследование. Должны были быть собраны и изучены все материалы об инфекции. Должны были быть рассмотрены и классифицированы все факты. Но этого никто не сделал. Возможно, в то время были более важные дела, и время было упущено. Калхаун, чья служба проходила в другом секторе, должен был принимать решение, опираясь на этот пустой, как мыльный пузырь, отчет и его небрежные заключения. Он был полностью поглощен изучением этих документов и совершенно забыл о девушке. Пилот корабля медицинской службы во время временного прыжка имеет полную возможность для учебы и размышлений. Калхаун полностью использовал эту возможность. Казалось, он совершенно не замечал свою попутчицу. Но Мургатроид наблюдал за ней с доброжелательным вниманием. Примерно через несколько часов после ее появления она неуверенно произнесла: «Пожалуйста». Калхаун взглянул на нее. «Да?» — «Я не знаю точно, как обстоят дела». «Вы безбилетный пассажир здесь», — сказал Калхаун. «По закону я имею полное право вышвырнуть вас за борт, но я не вижу в этом необходимости. Вот спальный отсек. Если захотите спать, можете воспользоваться им. Мы с Мургатроидом можем совсем неплохо устроиться тут в командном отсеке. Если вам захочется кушать, вы знаете, как приготовить себе еду. Когда мы приземлимся, не орите, я надеюсь, вы займётесь своими делами. Это всё». Она пристально посмотрела на него. «Но вы не верите тому, что я рассказала вам?» «Нет», — согласился Калхаун, но ничего к этому не добавил. «Но я расскажу вам», — предложила она. «За мной по пятам шла полиция. Мне просто необходимо было убраться с Вельда. Я должна была. Я украла». Он отрицательно встряхнул головой. «Нет. Если бы вы были бы воровкой, то тогда рассказали бы мне все, что угодно, за исключением именно того, что вы действительно воровка. Вы пока еще не готовы рассказать правду. Вы не обязаны мне ничего рассказывать, так что ничего и не говорите. Я советую вам немного поспать. На двери отсека нет замка, потому что предполагается, что на борту будет только один человек. Но вы можете связать створки дверей между собой цепочкой. Спокойной ночи». Она немного покраснела. Ее губы шевельнулись два раза, как будто она хотела заговорить опять, но, не решившись, прошла в спальный отсек и закрылась там. Послышался шум цепочки, закрывающей дверь. Мургатроид моргнул пару раз, смотря на то место, где она была только что, и потом взобрался на колени к Калхауну в полной уверенности, что его там ждут. Он удобно устроился и с минуту просидел молча, потом произнес свое обычное «Ши». «Надеюсь, что ты прав», — сказал Калхаун. «Похоже, что она не Свельда, и, судя по обстоятельствам, есть только одно место, которого она боится больше, чем Арит. Это Дейр. Но я не уверен, что она боится посадки даже на Дейре». Мургатроид был большим любителем поговорить. Ему очень нравилось делать вид, что он участвует в разговорах как человек. «Щ-щи, щ-щи», — осуждающе произнес он. «Конечно же», — согласился Келхаун. «Она делает это не для собственной выгоды. Что бы она ни думала по этому поводу, для нее это важнее, чем ее собственная жизнь. Мургатроид». «Щи», — сказал Мургатроид с вопросительной интонацией. «На Риде масса одичавшего скота. Я подозреваю, что там кое-кто хорошо поохотился и перебил большинство животных. Ты согласен? Не думаешь ли ты, что большинство животных были истреблены в последнее время?» Мургатроид зевнул и начал маститься поудобнее на коленях у Келхауна. «Ши», — сказал он сонно. Пока Келхаун продолжал рыться в справочниках в надежде найти нужную ему информацию, маленький зверек продолжал спать у него на коленях. Калхаун искал данные о тенденции изменения роста, связанными с другими факторами у Бовис Доместикус Ноут в одичавшем состоянии на планетах, где отсутствовали его природные конкуренты. Нигде в мире не было еще случая, чтобы на пригодную для колонизации планету сначала завозили земные виды животных и растений, а потом уж делали попытки освоения ее. Вторжение земных форм жизни могло сыграть дьявольскую шутку с чужеродными экосистемами, хотя оно и могло принести в то же время большую прибыль человеку. Знакомые человеку микроорганизмы и стандартный набор растений всегда были спутниками человека в его внеземных поселениях. Но иногда результат такой деятельности был необычен. Но, видимо, произошло что-то из ряда вон выходящее, если несколько сотен охваченных паникой людей набились в грузовой корабль, который погубил их во время временного прыжка. Вплоть до того момента, пока он не лег на запасной надувной матрас, Келхаун подсчитал, что нужно совсем не так уж много времени для того, чтобы на подходящей планете несколько дюжин голов скота, предоставленных самим себе, превратились в десятитысячные и даже, может быть, стотысячные стада. Медицинский корабль летел в, казалось, совершенно твердом пространстве. Снаружи не проникали никакие звуки. Никакие, даже самые мизерные сполохи света не возникали на экранах, и не было никаких видимых доказательств, что вы несетесь в пространстве с неподдающейся человеческому пониманию скоростью, а не погребены в самом сердце одной из планет. Через 24 часа хода девушка появилась в посту управления, странно посматривая на Келхауна. Мургатроид встретил ее с большим интересом. Келхаун приветливо кивнул ей головой и вернулся к прерванным ее появлением делам. «Могу ли я позавтракать?» — — спросила она неуверенно. «Почему бы и нет? Мы с Мургатроидом уже завтракали». Она молча приготовила себе завтрак и также молча съела его. Кэлхаун всем своим видом показывал, что он слишком занят, и у него нет возможности возиться со своей пассажиркой. Но все же, как человек вежливый, он готов отвечать, когда к нему обращаются. Примерно в полдень по корабельному времени она поинтересовалась, когда они прилетят на Орит. Кэлхаун ответил ей отрешено, как человек, думающий о чем-то ином. «Как вы думаете, что там произошло? Я имею в виду эту трагедию на корабле». «Не знаю», — сказал Кэлхаун. «Но я совершенно не согласен с властями Вельда, что это было спланированное зверство голубокожих». «А кто такие голубокожие?» — спросила девушка. Кэлхаун повернулся и посмотрел на нее в упор. «Видите ли», — сказал Кэлхаун, «по вас отлично видно, когда вы врете, а когда говорите правду. Вы отлично знаете, кто такие голубокожие». «Но как вы думаете, что они из себя представляют?» — спросила она. «Было время, когда люди болели болезнью, которая называлась оспой», — начал объяснять Кэлхаун. «Оправившиеся от этой болезни обычно оставались на всю жизнь меченными. На их коже появлялись маленькие круглые шрамы. Одно время на Земле даже считалось, что рано или поздно все заразятся этой болезнью, и большой процент заболевших погибнет». Перенесших это заболевание было так много, что даже когда давалось описание преступника, то никогда не упоминалось, что у него есть оспинки. Это не было особой приметой. Но если лицо его было чистое, то об этом обязательно упоминалось. Кэлхаун сделал паузу. Оспинки не передавались по наследству. И вот теперь... Голубокожие напоминают тех людей, которые были помечены оспой. Они не могут быть другими. Вы думаете, они люди? Еще не было случая, чтобы эволюция шла вспять, — ответил Кэлхаун. Возможно, дядей Пятикантропа была обезьяна, но Пятикантроп никогда не превращался в обезьяну. Она внезапно развернулась и ушла. Но весь день она посматривала на него украдкой. Он продолжал занимать себя всяческими делами, которые дают возможность сохранить здравый ум на борту корабля во время полета. На следующий день она опять заговорила с ним, как ни в чем не бывало. «Вы не верите, что голубокожие спланировали эту операцию с мертвыми людьми для того, чтобы заразить Вельд чумой?» «Нет», — ответил Кэлхаун. «Почему?» «Это невозможно проделать таким способом. Корабль, заполненный только мертвецами, не может выйти на точку в пространстве, откуда его спустит посадочный комплекс. А это плохо для такой задачи. Далее, живые, но инфицированные люди не станут скрывать, что они больны. Они, скорее всего, должны будут попросить о помощи. Но они знают, что будут убиты на Вельде, как только выяснится, что они стали жертвами чумы. Так что это совершенно не подходит. Нет, тут не было намерения занести чуму на Вельд». «Вы симпатизируете голубокожим?» — спросила она неуверенно. «В разумных пределах. Я одинаково хорошо отношусь ко всей человеческой расе. А вы все, видимо, одурели там. Когда вы используете слово «голубокожий», не нужно испытывать неловкость, как будто это слово пачкает вас. Ладно. Мы завтра, между прочим, будем на Ориде. Если вы все же собираетесь сказать мне правду, то у вас осталось мало времени». Она слегка прикусила губу. Дважды за остаток этого дня она подходила к нему и, казалось, хотела заговорить, но каждый раз, не решаясь, отворачивалась и уходила. Кэлхаун только пожимал плечами. У него были определенные мысли по этому поводу. Он терпеливо продолжал присматриваться к ней. Ни одна девушка, родившаяся и выросшая на Вельде, не полетела бы добровольно на Орит, особенно после того, как все население Вельда поверило, что горняки предпочли погибнуть на пути домой, чем остаться на месте. Так что теперь никто из жителей Вельда и не помышлял о высадке на Ориде, во всяком случае не сейчас. Незадолго до времени, когда корабль медицинской службы должен был выйти из временного прыжка, девушка очень осторожно сказала: «Вы были очень милы. Я хотела бы отблагодарить вас. Я не верю, что останусь жива, оказавшись на Ориде». Брови Кэлхауна поползли вверх. «Я думаю, что могу рассказать вам все, что вы хотели бы узнать», — добавила она приветливо. «Вы действительно очень славный. Но тут есть кое-что». «Вы, видимо, собираетесь рассказать мне что-то очень важное», — сказал он едко. «Вы ведь не родились на Вельде и никогда не были тут раньше. Жители Дейры, обратите внимание, я не говорю «голубокожие», в конце концов построили один космический корабль, несмотря на угрозу Вельда уничтожить их всех. Наверное, сейчас на Дейре опять возникла нехватка продуктов, что и подтолкнуло жителей на этот отчаянный шаг. Видимо, положение настолько плохо, что они рискнули приземлиться на Ориде с тем, чтобы начать охоту на одичавший скот и потом мороженую говядину отправить к себе домой. Она даже подпрыгнула и, ловя ртом воздух, выхватила свой миниатюрный бластер, направив его дрожащей рукой на Келхауна. «Я должна убить вас!» — воскликнула она отчаянно. «Я должна сделать это!» Келхаун отпрыгнул в сторону. Она судорожно нажала на курок. Но ничего не случилось. Не дав ей опомниться, Келхаун выхватил оружие из ее рук и отступил назад. «Молодец!» — сказал он одобрительно. «Я верну его вам, когда мы приземлимся. И спасибо». «Большое вам спасибо». Она всплеснула руками и пристально посмотрела на него. «Спасибо? И это после того, как я чуть не убила вас?» «Конечно же», — ответил Келхаун. «Я не знал ничего наверняка. У меня были только предположения. Но своей попыткой убить меня вы подтвердили их полностью. Теперь, после того, как мы приземлимся на Ориде, я хотел бы попросить вас связать меня с вашими друзьями. Мне придется быть очень хитрым, потому что они, скорее всего, будут очень испуганы прибытием этого корабля. Но крайне желательно, чтобы эта встреча состоялась». Он подошел к пульту управления и занял свое место перед ним. 20 минут до выхода из временного скачка», — заметил он. Мургатроид выглядывал из своей маленькой капсулы. Глаза его были озабочены. «Тормалы!» Маленькие добродушные создания. Во время полета Келхаун уделял меньше, чем обычно, внимания Мургатроиду, тогда как девушка была очаровательна. Они подружились. Но еще минуту тому назад в воздухе носилось слишком много отрицательных эмоций. Мургатроид решил, что ему лучше побыстрее спрятаться в своем убежище. Он был потрясен. А сейчас, в наступившей тишине, он выглядел удрученным. «Ши! Ши!» — вопрошал он жалобно. «Все в порядке, Мургатроид», — сказал Келхаун безразлично. «Если нас не подстрелят при посадке, нам придется проявлять полное дружелюбие ко всем и довести это дело до конца». Это заявление оказалось совершенно неточно. Они не получили никакого ответа на свой запрос, когда Келхаун, выйдя из временного прыжка, вывел свой корабль на точку связи. Он терпеливо, раз за разом повторял, что корабль медицинской службы «Эскулап-20» объявляет о своем прибытии и просит координаты посадки. Он добавлял, что масса корабля 50 стандартных тонн и что целью их посещения планеты является медицинская инспекция. Но не было никакого ответа. А ведь должны были быть четкие указания от планетного центра управления о посадочном курсе. По команде центра через некоторое время силовые поля посадочного комплекса должны были захватить корабль. Но связь безмолвствовала. «Вот это посадочный комплекс», — хмуро сказал Келхаун. «И если он используется для погрузки свежего мяса для Дейра, того самого, о котором я уже говорил, то там должно быть полно людей. Вполне возможно, что они думают, что если они притворятся, что тут никого нет, я развернусь и улечу отсюда». Он призадумался, еще более насупив брови. «Если я чего-то не знаю, то мне придется это узнать. В общем, если я приземлюсь на аварийных двигателях, то голубокожие там внизу решат, что я прилетел с Вельда. Но с другой стороны, ни один корабль с Вельда не вздумает приземлиться здесь без абсолютной уверенности в собственной безопасности. Они вначале сбросят бомбы». Он повернулся к девушке. «Как много там внизу дейрианцев?» Она покачала головой. «Вы или не знаете, — сказал Келхаун, — или до сих пор не хотите мне все рассказать. Но они-то должны быть поставлены в известность о прилете этого корабля на Вельд, и что на Вельде думают о них. Смею думать, что вы как раз и прилетели, чтобы им все и рассказать. Они ведь не получают новостей прямо с Вельда. Когда вы покинули Дейр? Когда вы стали шпионкой?» На мгновение ее губы дернулись, как будто она хотела что-то сказать, но тут же плотно сжала их. Она опять покачала головой. «Мне следовало бы держаться подальше от этих мест», — озабоченно произнес Калхаун. «Ваши люди должны были построить космический корабль, сфабриковать на него все необходимые бумаги, сделать большой крюк в космосе так, чтобы никто не заподозрил после их приземления, что они из Дейра. Им пришлось придумать способ маскировать их голубые пятна на коже, и вполне возможно, что они побывали в таких местах, где о них даже и не слышали». Ее лицо осунулось, но она не ответила. «Потом, приземлившись с полдюжины таких, как вы, с загримированными голубыми пятнами, на разных кораблях, окольными путями должны были добраться до Вельда поодиночке, для того, чтобы посмотреть, что может быть сделано для...» Он помолчал. «Когда вы окончательно поняли, что тут никогда не было чумы?» Она начала бледнеть. «Я не умею читать чужие мысли», — сказал Калхаун. «Но все сходится. Вы с Дейра. Вы были на Вельде. Можно быть уверенным, что на Вельде есть и другие ваши агенты, если вам это слово больше нравится. На Вельде не разразилась чума. Следовательно, ваши люди не были ее переносчиками. Но вы знали это заранее, я думаю. Как вы научились всему этому? И приземлился ли тут на Дейре из-за неполадок ваш корабль?» «Да», — сказала девушка, — «но мы не смогли продолжить наш путь. Но люди остались, они не умерли, они живы». Она на мгновение замолчала. «Это нечестно загонять меня в западню», — воскликнула она страстно. «Ладно, я замолкаю», — сказал Калхаун. Он повернулся к панели управления. Медицинский корабль был всего на расстоянии одного планетарного диаметра от Арида. Сверкающие звезды лениво проплывали по экрану дисплея электронного телескопа. Затем возникла огромная выпуклая масса с грязными неправильной формы пятнами морского дна, с многоцветием зон степей и лесов. Также просматривались горные массивы. Калхаун, установив резкость, искоса посматривал на экран. Рудник были основан участниками охотничьих партий, которые убивали одичавших животных ради спортивного интереса, заметил он. Любая, даже маленькая планета, состоит из миллионов квадратных миль поверхности, и единственное во всем этом мире поселение людей было очень непросто отыскать при беглом осмотре. Но тут была одна зацепка. Спортсмен-охотник не выбрал бы местом для своих забав тропические или полярные зоны. И если они нашли полезные ископаемые, то они должны были быть это в умеренной зоне. Скот также не мог уйти вглубь горных массивов. Рудник также не мог быть расположен в прерии. Итак, поселение на Ариде должно было быть расположено где-то в предгорьях, недалеко от прерий, так чтобы легко можно было добраться до стад и в умеренной зоне. Кэлхаун исключил из рассмотрения также и лесные массивы. И там он и начал искать космодром. Учитывая, что тот был рассчитан на прием только одного корабля, это должна была быть очень маленькая площадка. Она могла быть всего лишь несколько ярдов в поперечнике и менее полумили в высоту. Но тень от этой постройки должна была помочь отыскать ее. Вот Кэлхаун и искал среди невысоких гор, на стыке с безлесыми степями и в умеренной зоне. Наконец, он нашел небольшое пятнышко. Он увеличил изображение. Это был аридский рудник с терриконами пустой породы вокруг. Тут было нечто, отбрасывающее длинную и кружевную тень. Посадочный комплекс. «Но они не ответили на наши позывные, и мы идем на посадку без приглашения», — сказал Калхаун. Он развернул корабль, включил аварийные двигатели и нырнул вниз. Через некоторое время он был уже глубоко в атмосфере планеты. Громоподобный звук его двигателей набирал силу и ширился в пространстве. «Мургатроид, ухватись за что-нибудь покрепче. Мы должны быть готовы увернуться от их зенитного огня», — командовал Калхаун. Но внизу ничего не происходило. Медицинский корабль еще раз развернулся, и его направленные в сторону планеты сопла двигателей выбросили с огромной скоростью тонкие, как карандаши, бело-голубые струи пламени. Это была не ахти какая проверка, но все же они продолжали снижение. Но со стороны посадочного комплекса не последовало никакой реакции. Корабль продолжал скользить вниз до тех пор, пока не оказался на одном уровне с горными вершинами, между которыми рудник был расположен. Он еще раз наклонился и прошелся над вершинами, и, наклонившись опять, направился в долину, где вся посадочная площадка была как на ладони. Кэлхаун шел переменчивым курсом на случай какого-либо противодействия, но внизу не было никаких признаков жизни. Двигатели взревели, и корабль, замедлив свое движение вперед, на мгновение завис и осел с внешней стороны посадочной фермы. Как Кэлхаун и предполагал, посадочный комплекс был небольшим, но он бесконечно тянулся к небу. Двигатели остановились. В тонких отверстиях, проплавленных струями огня в скальном грунте, еще какое-то время кипела и булькала порода. Казалось, во всем мире нет другого движения и других звуков, но все это мгновенно успокоилось, и наступила тишина. Но когда Кэлхаун включил наружный микрофон, то тихая и сладостная музыка птичьего щебетания на высокой ноте прилетела из покрывающей окружающие горы растительности. Кэлхаун встал и сунул бластер себе в карман. «Ну что ж, посмотрим, что там творится снаружи», — сказал он решительно. «Я не вполне доверяю тому, что показывают наши видеокамеры». Минутой позже он появился в проеме выходного люка и спрыгнул на землю. Корабль приземлился примерно в сотни футов от того, что когда-то было деревянным строением, в котором руда из шахты складировалась. От шахты тянулась теперь уже бесполезная лента транспортера, которая упиралась в огромную кучу отвала. Но само здание было уже уничтожено. Неподалеку располагалась рама с оборудованием камнедробилки. Кэлхауну со своего места была видна только часть рамы, но он хорошо видел саму дробилку. Тут же вокруг стояли разбитые в щепки остатки каких-то лачуг. Вид земли вокруг здания был совершенно невероятен. Она вся была истоптана копытами животных. Ноги тысяч, а может и десятков тысяч животных перекопали все вокруг. Они разнесли деревянную часть строения. Скот напирал на опоры, державшие крышу, пока не рухнуло все здание. Затем животные прошлись по обломкам, довершая разрушение и хаос. Много. Очень много животных погибло под обломками. Тут была груда тел погибших под упавшими металлическими балками животных. Балки эти были основанием посадочного комплекса. Воздух был отравлен трупной вонью. Поселок был сметен тысячными стадами ослепленных ужасом животных. В бессмысленной ярости они давили друг друга, превращая упавших в бесформенные груды. Ствол шахты не был закрыт, потому что огромные балки упали и блокировали все подходы. Все вокруг было разгромлено. «Ясно, все ясно», — монотонно пробурчал Кэлхаун. «Нельзя возлагать на людей вину за буйство животных. Нам, скорее всего, придется признать, что иногда огромные стада животных, прокладывающие себе путь через горные перевалы, охватывает безумие, и они начинают нестись, сметая все на своем пути. Все объяснимо, за исключением корабля, улетевшего на Вельт. Да, скот промчался здесь. Любой может поверить в это. Но где же спасались бегством люди? Они, скорее всего, в панике бежали к кораблю, в то время как стадо разносило их маленький город. И корабль отправился в космос, охваченный таким же безумием, как беснующийся внизу скот. Но паника и животных, и людей на одном и том же месте — это, пожалуй, перебор. Что-то не так? «А как вы намеревались связаться с вашими друзьями тут?» — спросил Кэлхаун. «Я не знаю», — ответила она устало. «Но если корабль остался здесь, им придется прийти и посмотреть, что здесь происходит. Да или нет?» «Если они в здравом уме, они не придут», — сказал Кэлхаун. «Есть одна нежелательная вещь. Тут должны быть поверх следов животных человеческие следы. Ваши друзья из отряда заготовителей, как мне кажется, должны были замести свои следы и убраться с планеты как можно быстрее, молясь, чтобы не осталось ни малейшей возможности раскрыть их теперешнее пребывание на этой планете. Это, естественно, должно было быть их первейшей заботой». «Что же мне делать?» — спросила она беспомощно. «Я сам не уверен. Наверное, в настоящий момент делать нечего. Я пойду осмотрюсь вокруг. Черт бы побрал это все. Я не могу торчать тут слишком долго. Вы можете оставить меня здесь?» Кэлхаун хмыкнул, развернулся и ушел. Ему было совершенно непонятно, как можно оставить человеческое существо на вполне вероятно необитаемой планете, которая, скорее всего, станет действительно необитаемой, и дурная слава которой на долгое время отобьет охоту у кого-либо посещать эти места. Он верил, что дейрианцы были тут, и что девушка на его корабле была тоже дейрианкой. Но любой, кто хотел бы спрятаться, имел массу возможностей посадить свой корабль и затеряться среди сотен и даже тысяч квадратных миль в округе. Конечно же, только в том случае, если еще хоть кто-нибудь оставался после старта космического корабля, полного обреченных пассажиров. Если размышлять здраво, то вполне возможно, что на Дейре опять возник дефицит пищевых продуктов. Тогда голубокожие в отчаянии должны были прилететь для заготовки мяса на Ариде. Может быть, они и сейчас находятся здесь, или в ближайшем будущем еще собираются сюда. Вероятно также, что кто-то из горняков обнаружил своих голубокожих соседей и погиб от их рук. Это было рискованное предположение при тех данных, которыми Кэлхаун располагал. Но и ничего другого предположить было невозможно. Если это его предположение верно, то тогда у него появлялись некоторые обязательства перед девушкой, которая, как он верил, обдумывает свою миссию по предупреждению всех голубокожих о том, что жители Вельда собираются разыскать их на Ариде, а потом, как будто сорвавшись с цепи, обрушиться на Дейр. Но даже если какие-либо люди и находились здесь, то он лишен был возможности предупредить их, не имея дружественного с ними контакта. Могло также случиться, что не он найдет их, и что первыми на них выйдет разведывательная партия Свельда. Единственное, что он мог, это попытаться найти контакт и предупредить их таким образом, который не оставлял бы сомнений в том, что он должен был это сделать. На Вельде будут рассматривать это предупреждение как еще одно доказательство вины голубокожих. Было бы неразумно ограничить радиопередачи, хотя их могли и не принять, или принявши, к несчастью, не понять. Но тем не менее он принялся за настройку связи в надежде, что его попытка будет удачной. Вначале он попробовал связаться на GC-волнах. Было маловероятно, что голубокожие станут использовать этот канал связи для связи друг с другом, но он все же решил попробовать. Он продолжал передавать, используя как можно шире весь диапазон этого канала, старательно повторяя свое предупреждение и в то же время не особо рассчитывая на ответ. Он обнаружил одно деление на шкале настройки, где на его сообщение в трубке послышался сигнал. Но он не смог отстроиться точно на него. Никто больше не вел передач на этой частоте. Раз за разом он передал свои позывные. Затем он попробовал передать свое сообщение в том диапазоне, который уже не использовался в новых передатчиках, но которым вполне возможно могли воспользоваться те, кто сейчас находился в убежище. Он работал довольно долго. Потом он пожал плечами и оставил это дело. Ему стало невероятно скучно от того, что ни один из голубокожих дейрианцев на Ариде ничего не узнает. Не было никакого ответа. Было бы слишком большой удачей, если бы он получил ответ сразу, и если бы те, кто слышали его, не восприняли его сообщение как уловку для того, чтобы раскрыть тех, кто слушал его. В конце концов он отключился и, встряхнув головой, встал. Неожиданно он заметил, что его корабль выглядит опустевшим. Затем он увидел Мургатроида, стоящего с грустным видом в проеме выходного люка. Внутренняя дверь корабельного воздушного шлюза была закрыта. Индикаторная лампочка говорила о том, что наружный люк не заперт. Кто-то уходил очень тихо. Девушка, конечно же. «Как давно, Мургатроид?» — воскликнул Кэлхаун зло. «Ши!» — ответил Мургатроид. Это, конечно же, был не ответ, но Мургатроид продемонстрировал свое возмущение тем, как он был оставлен. Они с девушкой стали очень близкими друзьями в последнее время. И если она оставила его тогда, когда он хотел отправиться вместе с ней, то это означало, что она не собиралась возвращаться назад. Кэлхаун выругался, убедившись, что ее нет на борту корабля. Он щелкнул выключателем внешней громкоговорящей связи. «Мы с Мургатроидом собираемся пить кофе. Не хотите ли присоединиться к нам?» — сказал он отрывисто. Он дважды повторил свое приглашение. Усиленный громкоговорителем его голос она должна была услышать даже за милю. Но она не появилась. Кэлхаун направился к небольшому неприметному отсеку и достал оттуда оружие. Пилот медицинского корабля, в общем, никогда не ожидает нападения, но, тем не менее, на всякий случай у него хранится винтовка-бластер. К тому времени, как он с боекомплектом на плече подошел к выходному люку, от его недавней безбилетной пассажирки не было никаких известий. Он простоял несколько долгих минут в проеме наружного люка, свирепо осматриваясь вокруг. С большой долей уверенности можно было сказать, что она не ищет людей с Дейра. Кэлхаун воспользовался биноклем, вначале включив их на малое разрешение для того, чтобы пошире охватить лежащую перед ним долину, а затем переключил на максимум для того, чтобы рассмотреть пути ее возможного бегства. Он увидел маленькое подпрыгивающее пятнышко на гребне отдаленного холма. Это пятнышко было ее головой, и оно медленно ползло вниз по склону. Он резко скомандовал Мургатроиду, и когда Тормал оказался на земле, закрыл входной люк корабля, набрав на клавиатуре замка только одному ему известную комбинацию кодов. «Она идиотка, потому что отправилась в путь одна», — кисло сказал он. «Но мы с тобой не меньше идиоты». И они пустились в погоню. Над их головами простирался голубой купол неба, как это и должно было быть на планете с кислородной атмосферой и ярким желтым солнцем. Вокруг были горы, обычные для планеты поверхность, которой ломает, трясет, изгибает и выкручивает от вулканической активности и погодных катаклизмов. Тут были растения, которые смогли появиться не ранее того, как обвалившиеся скалы были настолько разрушены микроорганизмами, что начали питать их. И, конечно же, эти леса были населены животными. Тут были деревья, подлесок и нечто напоминающее траву. И все это было сформировано суровыми природными условиями. Все вокруг говорило о прекрасной экологической системе на Ариде. Органические молекулы, составляющие основу жизни, воспроизводились здесь из тех же элементов и в тех же пропорциях, как и в любом другом месте, где есть похожие температурные условия, уровень влажности и солнечной активности. Это был особый мир, очень похожий на мир Земли, где были все условия для успешного воспроизводства и развития скота. И только человеческая глупость удерживала людей вдали от этого благодатного мира, где они могли бы процветать тоже. Но только Кэлхаун смог найти доказательства этому своему утверждению в разгроме горняцкого поселка. Девушке удалось оторваться от него довольно далеко. Кэлхауну дважды выходил на то место, где она могла пойти по одной из двух возможных дорог. Это заняло какое-то время. Потом он дошел до места, где горы резко обрывались, открывая широкую волнистую равнину, тянувшуюся до горизонта. И на этой равнине были видны два больших стада и много мелких групп, собравшегося вместе скота. Впереди на равнине была хорошо видна женская фигурка. Кэлхаун прибавил шагу и, пользуясь тем, что она шла, не оглядываясь, начал нагонять ее. «Ши!» — пожаловался Кэлхауну Мургатроид. «Мне следовало оставить тебя на корабле, но пока есть хоть малейший шанс, я не поверну назад», — строго сказал Кэлхаун. «Тебе придется продолжать нашу прогулку». Он продолжал продвигаться вперед. Насколько он помнил, в округе горняцкого поселка совершенно точно не было ни одного места, куда бы девушка могла стремиться. Но в то же время она не была в таком отчаянном положении, чтобы необдуманно бежать, куда глаза глядят. Она полагала, а Кэлхаун верил в то, что если дейрианцы были на планете, то они должны были держать посадочный комплекс под постоянным наблюдением. И если они могли видеть, как она уходила из этого района, то они не могли не видеть, что она была одна. В этом случае они обязательно должны будут перехватить ее, чтобы узнать, что сулит им посадка корабля медицинской службы. После этого она должна была бы доказать им, что она их человек, и передать им срочное сообщение о подозрениях вильдян. «Но если это так», — пробурчал Кэлхаун угрюмо, «то они сейчас должны видеть и меня, топающего ей во след и ломающего все ее планы. Я хотел бы помочь, но путь, по которому она идет, довольно опасен». И он спустился в одну из лощин, пересекавших равнину. По дороге он обратил внимание на пасущееся неподалеку стадо в дюжину или около того голов. Бык-вожак всхрапывал, посматривая наверх, Коровы следили за Келхауном явно враждебно. Напряжение буквально висело в воздухе. Келхаун был уже вверху, на отдаленном склоне холма, и не в пределах видимости готового к нападению быка. Вдруг он вспомнил кое-что из той информации, которую он прочел в справочнике о животных как раз за день до этого, отчего он даже побледнел. «Мургатроид!» — воскликнул он резко. «Мы должны догнать ее! Давай быстро! Держись меня, если сможешь! Но!» — орал он на бегу. «Даже если ты вздумаешь потеряться, мне все равно придется спешить вперед!» Он пробегал 50 шагов и потом делал 50 более спокойных шагов. Он видел ее, идущую выше на холме. Она дошла до места, откуда пути уже не было. Увидев это, он побежал. Келхаун видел, как она повернула обратно, и он, отбросив всякую осторожность, сорвал с плеча бластер и, чтобы привлечь ее внимание, выстрелил перед собой в землю. Неожиданно она отчаянно бросилась к нему. Он рванулся навстречу. В этот момент она исчезла в складке местности. Над перегибом гребня холма, как раз над тем местом, которое она только что покинула, вначале появились рога, а затем и сами животные. 4, 15, 20. Они зловеще шли по ее следу. Келхаун опять увидел ее, отчаянно бегущую наверх, через вершину другого холма. Он выстрелил еще раз, чтобы как-то направить ее. Он бежал на пределе своих возможностей, таща за собой озабоченного мургатроида. Время от времени мургатроид издавал свой жалобный шипящий звук, явно опасаясь быть потерянным. Все больше животных появлялось из-за горизонта. Их было уже 50, а может и все 100, и они появились за первым стадом. Идущий во главе своего гарема первый бык прибавил ходу. Девушка улепетывала от него, но, как выяснил всего 2 дня назад Келхаун, она только подстегивала их природный инстинкт к преследованию на открытом пространстве любого одинокого человека. Верховой на лошади был бы воспринят ими терпимо или как угроза, от которой нужно было бы сбежать, но пеший вызывал в их скудном мозгу совершенно другую реакцию — напасть, забодать, растоптать. И как раз эти, находящиеся впереди, судя по низко опущенным головам, несомненно нападали сейчас. Быки нападали неудержимо и, как обычно, с закрытыми глазами. Но коровы шли вперед с еще большим остервенением, со злобной тревогой в широко раскрытых глазах, тяжело, но неумолимо набирая ту скорость, с которой девушка уже двигаться не могла. Она, тяжело дыша, взобралась на последний подъем, с развивающимися волосами и смертельно бледная. От нее до ближайших преследователей оставалось не более 10 ярдов, когда с расстояния в 20 ярдов Келхаун открыл огонь. Одно из животных рухнуло как подкошенное. Бежавшие за ним врезались в упавшего. Другие же оббегали затор или пытались перепрыгнуть его. Девушка наконец увидела Келхауна и, тяжело дыша, помчалась к нему. Он с колена, очень расчетливо используя заряды, начал стрелять в передних животных. Но все было напрасно. Слишком много животных шло за первыми, но за теми шло еще больше. Казалось, что весь одичавший скот со всей округи собрался для безумной, яростной атаки. Вначале топот их копыт казался отдаленным глухим шумом. Затем он превратился в грохот, а под конец превратился в рев. Колыхающиеся неуклюжие фигуры обтекали их с обеих сторон. Рога и головы опять и опять появлялись над грудой тел, уложенных выстрелами Келхауна. И он опять и опять должен был стрелять в них. Но ему все-таки удалось расщепить стадо. Передние животные должны были атаковать увиденных ими людей-врагов. Подгоняемые инстинктом к объединению, другие животные следовали за своими бегущими в безумие товарками. Дикие вопли, топот, визги, хрюканье, пыхтение потонули в густых, непроницаемых, скрывших все клубах поднявшейся пыли, но в которых продолжали галопировать со всех сторон в конец осатаневший скот. Все это продолжалось одну ужасно долгую минуту. Затем грохот копыт начал убывать. Внезапно все кончилось, и Келхаун с девушкой остались одни перед отвратительной кучей убитых животных, разделившие атакующие стада на 2 части. Сквозь оседающую пыль они видели спины убегающих бесчисленных животных, неожиданно прекративших атаку и панически бегущих и не помышлявших более о возвращении. Кэлхаун в задумчивости дотронулся до ствола своей винтовки бластера и, вздрогнув, отдернул руку от раскаленного металла. «До меня только-только сейчас дошло, что я до сих пор не знаю вашего имени», — сказал он холодно. «Мэрил», — ответила девушка, и, проглотив комок в горле, добавила. «Спасибо». Кэлхаун взорвался. «Мэрил, вы идиотка! Вы что, не могли придумать ничего лучше, чем уйти одной? Вы бы погибли! Я убил на вас целый день! Я тут гоняюсь за вами, вместо того, чтобы заниматься делами куда более важными!» Он остановился и, набрав побольше воздуха, продолжил. «Вполне возможно, что вы лишили меня последнего шанса помешать планам вельдян осуществиться. Вы действовали сейчас самым безрассудным, самым бездарным из всех возможных образом. А для того, чтобы успеть к вам вовремя, мне пришлось бросить где-то по пути Мургатройда, как раз там, откуда нападали эти животные». Затем он повернулся к ней спиной и тоном нетерпящим возражений приказал. «Ладно, марш на корабль. Мы отправляемся на Дейр, несмотря ни на что. Вот только Мургатройд...» Они услышали отдаленное чихание. В клубах, все еще висящей в воздухе пыли, появился несчастного вида Мургатройд. Весь в пыли, он волочил по земле свой хвост, опять и опять чихая. Он шел прихрамывая, ставя одну лапу впереди другой. Увидя Кэлхауна, он чихнул еще раз и безутешным голосом произнес «Чи!». Затем он сел на землю, дожидаясь, пока Кэлхаун не подойдет и не возьмет его на руки. Когда Кэлхаун поднял его, Мургатройд трогательно приник к нему и с трагическими нотками в голосе начал жаловаться на перенесенные несчастья и испытанный при этом невероятный ужас. И в самом деле, чудесное спасение такого маленького животного, каким был Мургатройд, казалось делом знаменательным. Ему удалось избежать копыт как минимум сотни разъяренных животных. Удача в этот раз явно улыбнулась ему. Но ему пришлось проявить невероятное проворство и увертливость. Кэлхаун направился обратно в долину, где некогда находилось поселение, и где сейчас находился его корабль. Мургатройд сидел у него на шее, а обескураженная Мэрил шла за ним по пятам. Он была в том возрасте, когда девушка, впрочем, и мужчина в соответствующем возрасте тоже, могут стать страстным приверженцем какой-либо кумира или обернуться причиной неудачи собственного романа. Кэлхаун больше не разговаривал с ней. Он шел вперед, показывая дорогу. В миле позади их, в направлении гор, они увидели несколько отбившихся от успокоившихся теперь стад животных. Немного позднее эти одиночки начали опять обращать на них внимание. Все это было бы не страшно, если бы это были обычный домашний скот, но тут обитали только одичавшие животные. Кэлхауну пришлось дважды открывать огонь из своего мощного бластера, чтобы прервать начинающуюся атаку разозленных быков и еще более разозленных коров. Они, видимо, подозревали Кэлхауна в самых гнусных намерениях относительно их отпрысков. Они вздохнули с облегчением, когда они вновь вернулись в долину. Но до их корабля, на краю посадочной площадки, и до ужаснейшей вони от падали, оставалось примерно 2 мили. Неожиданно, когда, наверное, оставалось не более 200 футов, до корабля раздался выстрел из винтовки бластера, и его заряд провизжал настолько близко от Кэлхауна, что он почувствовал сильнейшую боль в голове. Нападавший никак не обозначил себя. Не окликнул Кэлхауна, не предупредил. Это был просто неожиданный выстрел, который мог навсегда прервать карьеру Кэлхауна. 5 минутами позже Кэлхаун определил, что один из нападавших находится за грудой ломаных досок, которые когда-то были стеной. Одним выстрелом из своего бластера он поджег все это дерево, и когда прятавшийся там человек выскочил, спасаясь от огня, Кэлхаун стал со злорадством стрелять вокруг убегающего человека. Он мог уложить его 10 раз из 10, но он намеренно упустил своего противника, справедливо полагая, что будущий контакт для него важнее. В это время Мэрил вовсю орала, что она прилетела с Дейра и что у нее есть сообщение для них, но ответа не последовало. Кэлхаун понял, что на него напали 3 человека, вооруженные сверхмощными бластерами. Одного из них он уже заставил покинуть свое убежище. Оружие этого вояки было уже уничтожено огнем. Оставались еще двое. Второй обнаружился, когда он пробирался, прикрываясь под леском, к уступу, с которого он мог бы достать Кэлхауна. Тому пришлось броситься в лощину, втолкнув туда Мэрил и прикрыв ее от первого выстрела. К счастью, этот человек планировал добраться до того места, откуда он мог подстрелить его, как мишень в тире. Третий выстрелил с полдюжины раз и потом исчез. Кэлхаун понял, что тот решил обойти его сзади, в надежде, что у него нет прикрытия с той стороны. Но это давало немного времени Кэлхауну. Поэтому он сосредоточил огонь на том, который собирался оказаться над ним. Его противника прикрывал валун, который защищал не намного хуже, чем укрытие землянина. Кэлхаун направил свой огонь в заросли в то место, куда стремился другой человек, сводя на нет все его усилия. После этого землянин выстрелил дюжину раз в сторону того, который прикрывался валуном. Ему удалось раскалить камень. Белесоватый пар, клубясь, улетал прочь в сторону от Кэлхауна. Он увидал, что его противник убегает. Он видел его совершенно отчетливо, как на фотографии, и даже смог увидеть пятно голубой пигментации с правой стороны на его шее. Он хмыкнул и стал озираться в поисках третьего. Тот как раз ломился через густой подлесок, и Кэлхаун поджег его, искусно обложив нападавшего пламенем. Было совершенно очевидно, что эти люди оказались полнейшими профанами и в обращении с бластерными винтовками, и в военной тактике вообще. Так что и третьему нападавшему пришлось уносить ноги. Но что-то почудилось Кэлхауну в подступающем к нему дыму. Какой-то запах стелился по земле, смешиваясь с дымом и постепенно окутывая его. Проснувшийся в нем инстинкт заставил его рывком поставить Мэрил на ноги и помчаться с ней к кораблю. Дым из брошенной ручной гранаты едва задел его и, в общем, не касался девушки. И тем не менее, Кэлхаун ощутил нечто необычное, не имеющее ничего общего с дымом от горящей вокруг растительности. Он задержал дыхание и бросился вперед. Выбравшись на чистый воздух, он сделал полный вздох и наполнил свои легкие опять. Кэлхаун и Мэрил промчались вслед за горцующим впереди мургатроидом уже половину пути до своего корабля. Но тут у Кэлхауна начало ужасно стучать в висках. Его мышцы напряглись, и по ним прошла волна судорог. Он почувствовал необычные симптомы сильной тревоги. Он выругался, но сообразил, что сотрудник медицинской службы не должен реагировать на эти симптомы, так же, как и человек, не имеющий медицинской подготовки. Кэлхаун был достаточно хорошо знаком со слезоточивым газом, используемым полицией на некоторых планетах. Но здесь было что-то другое. И это другое было намного хуже. Он бежал вперед, помогая Мэрил и автоматически анализируя свои ощущения, и, наконец, до него дошло, что это газ, вызывающий паническое состояние. Полиция не использовала этот газ, справедливо полагая, что паника намного хуже, чем просто бунт. Кэлхаун же на себе ощутил все психологические симптомы страха и невнятного террора. Человек, психика которого подавлена террором, испытывает определенные психические симптомы. Дикая болевая пульсация в голове, судороги и произвольные мышечные сокращения и неистовые порывы к неосознанным действиям. Человек, у которого уже появились эти симптомы, обычно обнаруживает, что его психика уже изломана террором. Кэлхаун не мог перебороть свои ощущения, но его гордость медика заставлял действовать назло. К этому времени трое вельдян успели подобраться к кораблю медицинской службы. Кэлхаун полагал, что один из его врагов потерял свое оружие, и его можно было не принимать в расчет. Другому пришлось спасаться бегством от огня, и его тоже можно было не опасаться какое-то время. Но бластерный заряд ударил в корпус корабля, всего лишь в футе от Кэлхауна, и он дал ответную очередь, использовав весь оставшийся заряд на это стаккато огня. Затем он открыл входной люк с ненавистью осознавая тот факт, что его трясет и знобит. Он подсадил сначала девушку, втолкнул туда Мургатроида и ввалился вовнутрь сам. Захлопывая крышку люка, он услышал, что еще один заряд врезался в корабль. Мэрил была в отчаянии. «Они не представляют. Они знают только...» «Если хотите, можете поговорить с ними», — сказал Кэлхаун. Он в ярости скрипнул зубами. Он нажал на кнопку на пульте управления и указал ей на микрофон. Потом он схватил кислородный баллончик и глубоко вздохнул. Очевидно, кислород был лучшим противоядием от паники, вызванной действием газа. Пока еще он чувствовал все признаки действия газа, но по мере накопления кислорода в крови и мышцах, его сверхчеловеческое напряжение более терпимым, чем необходимым. По мере вдыхания 95% кислорода, газ из его организма вымывался, и его голова постепенно приходила в норму, а его тело расслаблялось. Он разжал свою руку, и она более не дрожала. Он был глубоко задет этой неподдающейся контролю дрожью, особенно когда он нажимал для Мэрил микрофонную тангенту. Он повернулся к ней, но она ничего не говорила в микрофон. «Они не могут быть с Дейра», — сказала она потрясенно. «Я как раз сейчас подумала. Они могут быть кем угодно, может быть, даже бандитами, организовавшими этот налет на шахту для захвата руды». «Нет, это нонсенс», — ответил Кэлхаун. «Я видел одного из них достаточно четко, чтобы быть уверенным. Уж очень они скептически настроены. Боюсь, они слишком далеко зашли по этому самоубийственному пути. Но в любом случае мы теперь знаем кое-кого из них, и это дает нам некоторые преимущества. Мы улетаем». Он взял в руки микрофон. Мгновением позже его многократно усиленный голос пронесся по округе, оборвав легкий шум и гомон невидимых лесных созданий. «Это корабль медицинской службы, Эскулап-20!» Голос Кэлхауна заполнил все вокруг. «Я улетел с Вельда 4 дня тому назад, на следующий день после того, как туда прилетел стартовавший отсюда грузовик с погибшими на его борту людьми. Никто на Вельде не знает, как это произошло, но они во всем подозревают глубокожих. Так что рано или позже они прилетят и прочешут тут все. Заметайте свои следы и убирайтесь отсюда. Спрячьте все, что доказывало бы ваше пребывание здесь. Уматывайтесь к чертям собачьим побыстрее. И еще одно предупреждение». Они говорили о термоядерной бомбардировке Дейра. Они напуганы. Если они найдут тут ваши следы, они перепугаются еще больше. Поэтому заметайте следы и улетайте отсюда. Его многократно усиленный голос эхом катился меж скал. Он был слышен на много миль вокруг. И они не могли не услышать этот голос или не понять его. Но никакого ответа не последовало. Кэлхаун подождал некоторое время, потом пожал плечами и устроился поудобнее возле панели управления. «Нелегко убедить пару отчаянных парней в том, что они собираются перехитрить самих себя», — подытожил он. «Ухватись за что-нибудь, Мургатроид». Взревели двигатели. И когда он поглотил в себя все другие звуки, корабль оторвался от земли. Он поднимался все быстрее, быстрее и быстрее. Через некоторое время он прошел сквозь атмосферу и разогнался настолько, что смог достичь открытого космоса. Кэлхаун отключил маршевые двигатели. Он занялся обычной в таких случаях астронавигационной рутиной, которая начиналась с ориентации корабля относительно выбранного в галактическом пространстве курса с учетом собственной скорости планеты. Затем он вычислил курс временного прыжка на другую планету с учетом координат покидаемого им мира и того мира, куда он теперь стремился. Для этого ему пришлось очень кропотливо отыскивать необходимую звезду-маяк той группы планет, одна из которых и была его целью. Он нацелился на нее с особой точностью. «Мы входим во временной прыжок! Держитесь!» — сказал он наконец. Мир закрутился вокруг них. К горлу подступила тошнота, в голове зашумело, и во всем теле появились ужасно неприятные ощущения от падения по широкой спирали. Небольшое медицинское судно охватила черная, твердая тишина. Прошло довольно много времени, прежде чем Мэрил подала голос. «Простите, но я до сих пор не знаю, что вы теперь задумали. Я собираюсь на Дейр. Я старался как можно быстрее добраться до голубокожих на Ариде, чтобы предупредить их. Не знаю, может, мне и удалось это. но уж очень они плохо обращались с нами. Даже если эти люди голодают, им не следует поступать столь безрассудно. Отчаяние подтолкнуло их к безумству. Кто-то все же должен думать не столь прямолинейно. Теперь я вижу, как я была глупа. «Оставьте», — махнул рукой Кэлхаун. «Я совсем не о вас говорю. Я вляпался в ситуацию, от которой медицинская служба еще долго будет кашлять. Нам придется заниматься эгоизмом целого поколения. Но ведь не только медицинская служба несет ответственность за это. Это общее дело. Еще до того, как я начал заниматься основной проблемой, эти идиоты на Ариде, все это случилось еще до того, как я попал на Вельт. Поводом к этому эмоциональному взрыву послужил корабль, полный мертвецов, которых никто не собирался убивать». Мэрил покачала головой. «Эти типы из Дейра», — продолжал Кэлхаун раздраженно, — «должны были обосноваться на Ариде нигде попало. Если уж они прибыли туда, они должны были держаться подальше от тех мест, где вельдяне выкопали свой рудник и где они охотились по выходным. Их могли обнаружить. Я верю, что так оно и было. И потом, если бы они обосновались как можно далеко от того места, где основан рудник, им, вероятнее всего, удалось бы убрать тех, кто мог бы обнаружить их и поднять тревогу. Но все выглядит так, как будто шахтеры увидели этих охотников и видели их достаточно близко, чтобы понять, что они голубокожие. После этого горняки вернулись на рудник и забили тревогу». Она внимательно слушала его объяснение. «Я знаю, что это только предположение, но все сходится», — сказал он неприязненно. «Им пришлось что-то предпринять. Или уничтожить весь поселок, или дискредитировать саму идею о том, что голубокожие были на Ариде. Они решили проделать и то, и другое. Они применили газ, вызывающий панику, против стад, и животные ополоумели. В безумстве они снесли поселок, как четырехногие лунатики. Наверное, голубокожие применили тот же газ и против самого поселка, одновременно с нападением животных. Они все замечательно устроили. Когда все должно было закончиться, любой поселенец был бы уверен, что он мозгами тронулся на какое-то время, и все они еще долго бы раздумывали о массовом помешательстве в их поселке. После всего пережитого, вряд ли кто-либо будет вполне уверен в том, что он видел или слышал. Конечно же, они могли бы сколько угодно потом повторять свои истории о встрече с голубокожими людьми. Но им бы мало кто бы поверил до конца. Это вполне могло бы сработать. Мэрил по-прежнему молчала. К сожалению, когда в поселке началась паника, все бросились к кораблю. К еще большему сожалению, газ попал в корабль вместе с людьми. Паника продолжалась внутри корабля, и команда корабля в панике стартовала. Они легли на курс в сторону Вельда и вошли во временный скачок, потому что это был самый легкий способ убежать от того, чего они так боялись. Но все они на корабле так и умерли, оставаясь безумными от вдыхаемого газа. В ответ — молчание. И только после долгого молчания Мэрил спросила: «Вы ведь не думаете, что дейрианцы намеревались убивать?» «Я думаю, что они были просто кретинами», — сказал Кэлхаун зло. «Достаточно часто кто-то требует, чтобы полиция применила этот газ во время массовых беспорядков. Но это очень опасно. Никто не знает, на что способен человек во время паники. Возьмите сотню-другую людей и обработайте их этим газом, и вы получите сотню-другую помешанных, и увидите, что нет пределов их безумию». «Но вы ведь не вините их в этом?» «Если быть дураком, то да», — сказал Кэлхаун раздраженно. «Но если бы я оказался на их месте?» «Возможно». «Где вы родились?» — спросила Мэрил неожиданно. Кэлхаун рывком повернулся к ней. «Нет! Совсем не там, где вы думаете. Не на Дейре. Если я по-человечески отношусь к дейрианцам, это совсем не означает, что я один из них. Я сотрудник медицинской службы, и я действую так, как я считаю нужным действовать». Его тон стал более резким. «Черт побери, я полагал, что содействую здоровью людей. На самом деле вожусь с человеческими смертями. И если на Вельде думают, что они обнаружили доказательства того, что голубокожие опять вышли в космос, и это стало причиной смерти вельдян, то значит, они сами нездоровы. Они почти уже готовы к тому, чтобы закидать Дейр термоядерными бомбами. Они вполне могут это сделать. В конце концов, это подействует быстрее, чем голод. — ответила Мэрил со злостью. Кэлхаун посмотрел на нее неприязненно. «У вас опять не урожай, что ли?» — спросил он требовательно. Когда она кивнула в ответ, он сказал с горечью. «Опять голод!» Она кивнула еще раз. «Да», — протянул Кэлхаун тоскливо. «Голод. Одна из основных проблем здравоохранения». Он поднялся и потом опять сел на место. «Я устал», — сказал он бесцветным голосом. «Я хочу немного поспать. Не могли бы вы взять книгу или что-либо другое и пройти в другой отсек? Нам с Мургатрейдом необходимо немного отключиться от реальности. Надеюсь, кошмары не будут преследовать меня во время сна. Я буду после сна чувствовать себя намного лучше, чем сейчас». Один, в посту управления, он попробовал расслабиться, но у него ничего не получилось. Он бросился в удобное кресло и устроился в нем поудобнее и начал размышлять. Мысли его были долгими и невеселыми. Они состояли из причудливой смеси обрывков пережитого, полных жалости к самому себе и эмоционального удовлетворения. В то же время это давало возможность выкинуть из головы все неприятные подробности, которые, будь он настроен оптимистически, вполне мог проигнорировать. Кэлхауну не давала покоя проблема с дейрианцами. Это была его проблема как сотрудника медицинской службы, и он должен был, если не разрешить ее, то хотя бы улучшить. Эти люди получили в наследство не только пятна голубого пигмента на коже, но и все проблемы, порожденные чумой, которые переболели люди этой планеты три поколения тому назад. Из-за этих пятен, которые следовало воспринимать как признак выздоровления, соседи по космосу ненавидели и боялись этих людей. Дейр был планетой отверженных. Те, кто боялся их, как бы не признавали их принадлежность к человеческой расе. И вот теперь на Дейре во второй раз разразился голод, который дейрианцы не собирались переживать тихо. Рядом на планете Орит была еда. Огромные бесхозные стада одичавшего скота паслись совсем рядом. Соблазн доставить голодающим людям пищу был очень велик. И дейрианцы построили для этого корабль, а может даже и не один. Но это отчаянное предприятие возбудило теперь на Вельде самые страшные опасения. Вельдяне, пожалуй, стали еще более истерично, чем прежде, ненавидеть голубокожих, превратившись в наиболее заклятых врагов голодающей планеты. В то же время Вельд процветал. Ирония ситуации была в том, что у него был такой переизбыток продуктов, что приходилось набивать ими списанные космические корабли и располагать их на орбитах вокруг планеты. Сотни тысяч тонн зерна вращались вокруг планеты, наглухо запечатанные в огромных, неуклюжих, как тюлени, емкостях, в то время как люди на Дейре голодали. И только смерть подтолкнула их к воровству, если это вообще можно назвать воровством, некоторых из бесчисленных стад одичавшего скота на Ариде. Голубокожие на Ариде, конечно же, не могли доверять Кэлхауну, поэтому они и притворились, что ничего не слышат. А может быть, они и в самом деле не слышали. Они были отвергнуты и гонимы всем человечеством. У них над головами постоянно висела угроза, исходящая от патрульных орбитальных судов, готовых в любой момент сбить любой их корабль, который они попытались бы отправить в космос. В то время как Кэлхаун размышлял над всем этим, Мургатроид, зевнув, залез в свою капсулу и, уютно свернувшись калачиком, укутав нос своим пушистым хвостом, сладко заснул. Прошло довольно много времени, как вдруг Кэлхаун услышал необычный для находящегося во временном прыжке корабля звук. Это не был один из изредка возникающих шумов, которые только подчеркивали тишину, переживаемую в корабле. Кэлхаун поднял голову и внимательно прислушался. Ни один звук не мог проникнуть в корабль извне. Он постучал в дверь спального отсека. Звук мгновенно прекратился. «Выходите!» — скомандовал он через дверь. «У меня... я в полном порядке!» — отозвался голос Мэрил. Ее голос был не совсем тверд. Немного помолчав, она добавила. «Я что, шумела? Мне приснился плохой сон». «Я желал бы, чтобы вы хоть иногда говорили мне правду. Выйдите, пожалуйста», — сказал Кэлхаун. В ответ послышалось какое-то шевеление. Через мгновение открылась дверь, и появилась Мэрил. Выглядела она так, как будто только что плакала. «Может, я и выгляжу немного странно, но это потому, что я спала», — сказала она скороговоркой. «Наоборот, вы лежали без сна и плакали», — сказал Кэлхаун раздраженно. «Я не знаю, почему. Мои планы расстроились, и поэтому, будь моя воля, я бы был где-нибудь в другом месте. Но поскольку вы не спите сейчас, может, вы поможете в моей работе? Я пытаюсь понять кое-какие вещи, и мне нужны для этого факты. Не расскажете ли вы мне кое-что?» «Я попробую», — она сглотнула. «Кофе?» Мургатроид тут же высунул голову из своей капсулы. «Ши?» — спросил он с интересом. «Отправляйся обратно спать», — рявкнул Калхаун. Мургатроид попятился и спрятался подальше в капсулу. «Мне нужно уяснить кое-что по поводу этих пигментных пятен», — сказал он отрывисто. «Может быть, это прозвучит как ненормальность говорить об этом именно сейчас, но всему свое время. И это время сейчас наступило. Дейрианцы так долго выглядели не так, как остальные люди, что стали сами верить в это. Поскольку они выглядели отталкивающе, они сами начали верить, что они и есть зло. Расскажите мне об этих пятнах. Они разных размеров и форм, они появляются на различных частях тела. У вас ведь нет ни одного ни на лице, ни на руках?» «Нет, у меня вообще нет ни одного», — ответила она в ответ. «Я думал, нет, далеко не у всех». Ее голос прозвучал оборонительно. «У многих, но не у всех. У некоторых нет их совсем. Некоторые рождаются с этими голубыми пятнами, но еще в детстве они постепенно проходят. И когда они вырастают, то они выглядят точно как и вильдяне или любые другие люди из других миров. И еже у таких родителей дети рождаются совершенно без пятен». Калхаун посмотрел на нее внимательно. «Соответственно, вы не смогли бы доказать дейрианцам, что вы одна из них?» Она согласно кивнула. Калхаун вспомнил про обещанный кофе и принялся его варить. «Как я понимаю, когда вы покинули Дейр, вам пришлось проделать длинный путь, чтобы добраться до тех планет, где практически ничего не слышали о Дейре и где это название никому ни о чем не говорит. Вы вполне могли осесть где-нибудь в том или другом месте и забыть про Дейр. Но вы не сделали этого. Почему бы и нет? Вы ведь не страдаете этой болезнью. Но я одна из них», — ответила она зло. «Мои родители, мои братья, сестры и Карван». Она закусила губу. Кэлхаун обратил внимание на это имя, но не подал виду. «Итак, у ваших родителей пятна пропали, а у вас их никогда и не было», — сказал он с интересом. «Что-то подобное произошло однажды на Трейле. Там были вирусы, вирусы всевозможных групп. Обычно люди невосприимчивы к ним. Но одна женщина, будучи в очень плохом физическом состоянии, заболела. Была получена обычная для этого случая клиническая картина. Ее ребенок родился тоже инфицированным, но полностью вылечился еще в детстве». Он налил им обоим кофе. Мургатроид тут же спрыгнул на пол и нетерпеливо прокричал: «Ши! Ши! Ши!» Калхаун с отсутствующим видом налил ему в его маленькую чашечку и подал ее ему. «Но ведь это же прекрасно», — произнес он несколько высокопарно. «Голубые пятна появляются после чумы, не так ли? Но потом они пропадают. Когда они пропадают?» Мэрил внимательно посмотрела на него. Его мысли были далеко, витали где-то в строго научных образах. Он говорил с ней не как с человеком, как с источником нужной ему информации. «Ну и поговорили», — сказала Мэрил сдержанно. «Еще будут какие-нибудь унизительные вопросы?» Он уставился на нее, открывши рот. Затем он уныло произнес: «Извините, Мэрил, я дурак, но и вы чересчур обидчивы. Я не расспрашивал о ком-либо персонально». «Это как раз обо мне!» — выкрикнула она запальчиво. «Я родилась и выросла среди голубокожих людей. Это у меня в крови. Я знаю, что значит быть ненавидимым. Я была бы убита на Вельде тут же, если бы они узнали, что... кто я на самом деле. И еще есть Карван, который и организовал мою заброску как шпиона и посоветовал мне поступить так, как только что говорили мне вы: забыть мой родной мир и отказаться от всего, что мне было дорого. За исключением его самого. Так что все это как раз обо мне». Кэлхаун беспомощно наморщил лоб. «Я прошу прощения», — повторил он. «Почему вы не пьете свой кофе?» «Я не хочу кофе. Я хочу умереть». «Если вы останетесь со мной и дальше», — усмехнулся Кэлхаун, «ваше желание вполне может исполниться. Вопросов больше не будет, и все теперь в полном порядке». Она повернулась и направилась к дверям спального отсека. Кэлхаун смотрел ей вслед. «Мэрил!» «Что?» «Почему вы плакали?» «Вам не понять», — сказала она бесцветным голосом. Кэлхаун только пожал ей плечами во след, да так, что дотронулся до ушей. Несомненно, он был хорошо профессионально подготовленным, компетентным работником. Но не существовало профессии, в которой даже профессионал мог до конца понять женщину. Кэлхаун был зол на судьбу за то, что ему пришлось взвалить на себя заботу о Мэрил и ее делах. Ему вполне хватало и своих забот. Но сейчас у Кэлхауна была одна неотложная работа. Он весь погрузился в изучение информации, записанной на пленке, и как раз наткнулся на ту информацию, которую он долго искал. Покинув отсек управления, он отправился в ту часть корабля, где находился трюм. Там он нашел низкотемпературный бокс, где можно было достичь температуру жидкого кислорода. Кэлхаун надел толстые перчатки, взял специальные щипцы-манипуляторы и вытащил оттуда небольшой брикет пластмассы, в который была впаяна стеклянная колба с быстро замороженным содержимым. Она моментально покрылась изморозью, как только он вытащил ее. После этого он опять закрыл низкотемпературный бокс и, прихватив с собой колбу, покинул трюм. Кэлхаун вернулся обратно в командный пост и опустил одну из панелей, за которой оказалась компактная, но очень удобная биолаборатория. Он установил колбу в специальном контейнере, в котором температура должна была очень постепенно подняться до определенной отметки и удерживаться на этом уровне необходимое время. Было совершенно очевидно, что там находилась живая культура, которую можно было размножить в любых мыслимых количествах. Кэлхаун с большой точностью настроил всю эту аппаратуру. «Ну что ж», — заметил он Мургатроиду, — «это был хороший трудовой день. Теперь, я думаю, я вполне могу позволить себе отдых». После этого корабль медицинской службы надолго погрузился в тишину. Девушка то ли спала, то ли просто лежала у себя в отсеке. Кэлхаун расслабленно развалился в кресле, которое после легкого нажатия на кнопку превратилось в прекрасное спальное место. Мургатроид забился в свою капсулу, спал там, укутав свой нос пушистым хвостом. Комфорт, покой и тишина с легким, чуть слышным бормотанием заполнили корабль. Нужно было приложить определенные усилия, чтобы, уловив самые бесконечно малые шевеления, звуки, шорохи, понять, что находишься на корабле, а не в могиле. Но все изменилось после того, как наступил следующий корабельный день. Записанный на пленку сигнал утренней активности, слабый и постепенно как эхо затухающий, тем не менее создал внутри корабля некую атмосферу бодрости. Первым делом Кэлхаун проверил пластиковый блок и его содержимое. Он просмотрел все показания лабораторных приборов слежения за то время, что он спал, и поместил уже полностью оттаивший блок под микроскоп. В окуляре были видны сверхмалые частички жизни, появившиеся из еще не так давно замороженных спор, занятые процессом деления на заранее приготовленном для них питательном субстрате. Он поместил блок в инкубатор и с радостной улыбкой встретил новый день. Мэрил приветствовала его весьма сдержанно. На полу стояла тарелка мургатроида, из которой он сейчас ел. Рядом стояла маленькая чашечка с кофе. «Я долго думала», — проговорила Мэрил наконец. «Наверное, вам пора услышать кое-что из того, что вам пригодится, если вы действительно хотите помочь Дейру». «Это очень мило с вашей стороны», — усмехнулся Кэлхаун. «Теоретически сотрудник медицинской службы имеет все необходимые ему полномочия для принятия решения в любой ситуации. Одно то, что он имеет право наложить карантин на любую планету, парализовав тем самым ее межпланетную торговлю, подталкивало любое правительство к самому тесному сотрудничеству. Но на практике у Кэлхауна было столько возможностей, насколько ему удавалось их реализовать. На Вельде могли не очень задумываться о том, какое отношение ко всему этому имеют глубокожие. А от властей Дейра трудно было ждать уравновешенности. Вся их история была историей изоляции и преследований. Они на себе узнали, что значит быть людьми второго сорта. Так что, если смотреть на вещи здраво, то у Кэлхауна в данной ситуации не было никакой власти. «Могу я узнать, в чье подчинение вы теперь поступаете?» — спросил Кэлхаун. «К человеку, который задумал все то, что произошло со мной. Я не знаю, какой официальный пост занимает он теперь, но он без сомнения стал знаменитым. Я расскажу ему, как вы действовали до сих пор. Я объясню ему вашу позицию в этом вопросе. И, конечно же, я скажу, что вы сотрудник медицинской службы. Я уверена, он с радостью поможет вам». «Великолепно», — кивнул головой Калхаун. «Это Карван, конечно же». «Как вы узнали?» «Интуиция», — ответил Калхаун холодно. «Хорошо, я рассчитываю на него». Два следующих корабельных дня Калхаун провел в бортовой биологической лаборатории. Девушка все это время вела себя очень тихо. Мургатроид несколько раз заигрывал с ней, пытаясь изобразить разговор, но она нехотя отвечала на его попытки. Еще через день наступило время изменений. Пока корабль был практически один в пространстве, было довольно легко с уверенностью смотреть в будущее. Но перспективы не казались столь радужными после того, как новый большой мир замаячил впереди, если учитывать, что контакт этот больше походил на конфликт. Калхаун составил для себя четкий план, но в то же время была большая вероятность того, что осуществить его не удастся. Калхаун сел за пульт управления и посмотрел на часы. «Я должен разобраться со своими мыслями», — говорил он Мэрил, — «если это только поможет. Если бы мне только повезло, и кто-либо на Дейре захотел бы услышать меня и послушаться моего совета, чего, скорее всего, не произойдет, и если вельдяне отказались от идей, которые они, скорее всего, осуществят, и если все пойдет дальше не так, как я подозреваю, тогда, может быть, что-то и удастся сделать путного». «Я уверена, что вы сделаете все от вас зависящее», — вежливо сказала Мэрил. Калхаун вымученно улыбнулся и вновь посмотрел на часы. Кроме начала и конца полета в подпространстве, в самом полете никаких неприятных ощущений не было. Сейчас наступал момент выхода из подпространства. Калхаун констатировал, что все, что могло произойти, уже произошло. Могло оказаться, что произошло даже больше, чем предусматривали его планы. Возможно, Вельд уже послал корабли к Дейре. Или Дейр охвачен полнейшей безысходностью. Когда он повернулся, то увидел, что Мэрил в отчаянии. Медицинский корабль находился на расстоянии в один световой год от Солнца, вокруг которого вращался Дейр. Калхаун направил корабль к нему. Дейра появилась с другой стороны желтой пылающей звезды. Прошло время, прежде чем корабль приблизился к планете. Калхаун сообщил данные о себе и корабле, запросив координаты для посадки. Возникла некоторая растерянность, словно просьба была настолько необычной, что не было готового ответа. Посадочная решетка находилась на ночной стороне планеты. Наконец, силовые поля захватили корабль, и он стал спускаться. Калхаун заметил, что Мэрил превратилась в комок нервов. Она судорожно сжимала руки, пока корабль не совершил посадку. Когда Калхаун открыл люк, в темноте перед собой он разглядел вооруженных бластерами людей, а небольшая пушка была нацелена на корабль. «Выходите!» — раздался резкий голос. «Если попытаетесь что-нибудь сделать, взлетите на воздух. Ваш корабль и его содержимое арестованы правительством планеты». Казалось, что воздух пронизан призраком голода. Вооруженные люди, встретившие корабль, были очень худые. Зажегся свет, и густая тень легла на землю. Вся группа, арестовавшая Калхауна, была в форме, которая висела на них, как на вешалке. При свете было видно, насколько изможденными были их лица. Щеки ввалились, кожа в пигментных пятнах, о которых Калхаун уже слышал. Они больше походили на покойников. У человека, ближе всех находившегося к выходному люку медицинского корабля, от половины щеки до самого лба тянулось чудовищное темно-синее пятно неправильной формы. У человека, который стоял рядом с ним, все горло было синее. Остальные участки тела были меньше отмечены, за исключением левого уха. Кроме того, кожный покров головы был весь в крапинках. Командир этой далеко не вежливой группы, возможно, это был взвод, сделал властный жест рукой. Рука также была синей, кроме двух пальцев, которые при ярком свете казались белее мела. «Выходите», — грубо приказал командир. «Ваши запасы питания конфискованы. Вы получите свою долю на равных основаниях со всеми, но...» Неожиданно Мэрил из-за спины Калхауна произнесла две совершенно непонятные фразы. Очевидно, это был своего рода пароль. Но группу довольно скептически восприняла услышанное. «О, вы наша землячка, не так ли?» — — с иронией сказал командир. «У вас будет возможность доказать это. Идите сюда». Кэлхаун перебил его. «Это медицинский корабль. Внутри него находятся лекарства и бактериологические культуры. Их вы не должны трогать ни в коем случае. Неужели вам мало предыдущих эпидемий?» Синерукий все так же с иронией продолжил. «Я вам сказал, что правительство налагает арест на ваш корабль, но не говорил, что грабит его. С полным запасом продовольствия вам отсюда не выбраться. По правде сказать, маловероятно, что вы вообще отсюда улетите». «Мне необходимо переговорить с представителями власти», — перебил его Кэлхаун. «Мы прибыли сюда с Вельда». Он почувствовал почти физическую ненависть вокруг себя, стоило ему упомянуть о Вельде. «Там волнение, они хотят сбросить на вашу планету термоядерные бомбы. Поэтому для меня очень важно поговорить сейчас с кем-либо из компетентных представителей власти, чтобы принять меры предосторожности». Он спустился на землю. Позади него послышалось испуганное «чи-чи», и Мургатроид, словно понимая сложность ситуации, подбежал к нему и, забравшись на грудь, обхватил шею. «А это что такое?» «Это Тармал», — объяснил Кэлхаун. «Это не домашнее животное. Ваши врачи должны иметь о нем информацию. Это медицинский корабль, а я — сотрудник межзвездной медицинской службы. Это животное — важный член экипажа медицинского корабля и останется со мной». Синерукий грубо оборвал его. «Вас уже ждут, чтобы задать ряд вопросов. Идите». Со стороны посадочной решетки подъехал автомобиль. Его колеса были настолько старомодными, что практически не использовались в развитых планетарных системах. Так что Дейр отставал не только внешне. «Эта машина отвезет вас в Министерство обороны, и вы сможете сказать там все, что хотите. Но не пытайтесь вернуться к кораблю, его будут хорошо охранять». Машина была предназначена для водителя и трех пассажиров медкорабля. Но несколько солдат втиснулись в нее, и машина, подпрыгивая, покатилась к посадочной решетке. Минула ее, выехала на автостраду и увеличила скорость. По обеим сторонам дороги были видны дома. Только в немногих из них горел свет. Была ночь, и персонал посадочной решетки напомнил о голоде таким образом, что тишина и темные здания уже казались не символом сна и покоя, а безысходности и истощения. Вдоль автострады горели редкие фонари. Водитель вынужден был включить фары еще и потому, что дорога нуждалась в ремонте, и ездить по ней нужно было осторожно. Это плохое освещение, между тем, высвечивало и другие признаки упадка. Грязь, дома в запущенном состоянии, там и сям мусор и отбросы. Отсутствие звезд на небе усугубляло ощущение тоски, нищеты и голода. Мэрил нервно спросила у водителя. «Голод стал еще сильнее?» Тот утвердительно кивнул, но ничего не сказал. На затылке у него было видно синее пятно. Оно тянулось вплоть до шеи. «Я не была здесь 2 года. Тогда голод только начинался. Карточную систему еще не вводили». Водитель спокойно ответил. «А сейчас уже введена». Впереди показалось большое открытое пространство. Огни, которые его ограждали, были слабые и редкие. Все, похоже, стало хуже. Даже огни. Вся энергия используется для обогрева полей с целью получения урожая зимой. Однако результаты не ахти какие, — сказал водитель. Кэлхаун интуитивно почувствовал, что Мэрил облизала губы. «Я была послана на Трент, а оттуда отправилась на Вельт», — начала объяснять девушка. «Отчеты я послала почтой на Трент. И если только была возможность, кто-нибудь должен был переслать их сюда». Водитель ответил. «Все знают, что человек с Трента пропал. Возможно, его схватили, или кто-нибудь его увидел без грима. Или он решил больше не считать себя гражданином нашей планеты. А впрочем, какая разница?» Кэлхаун удивленно поднял брови. Водитель был абсолютно равнодушен. Он уже потерял все надежды. Но люди не должны так отчаиваться. Они не должны воспринимать враждебность окружающих как фатальный план их уничтожения. Мэрил быстро спросила Кэлхауна. «Вы все понимаете? Дейр — это планета из тяжелых металлов. В нашей почве нет легких элементов. Калий встречается очень редко. Именно поэтому наша почва малоплодородна. До эпидемии мы обменивали металлы и готовую продукцию на пищу и калий. Но после эпидемии внешней торговле пришел конец. На нас наложили карантин». «Я это уже понял», — — ответил Кэлхаун. «Медслужба должна была сделать все, чтобы этого не произошло. Поэтому сейчас ее долг — положить этому конец». «Слишком поздно», — вмешался в разговор водитель. «Как бы медслужба ни работала, уже есть план уничтожить часть населения, чтобы хватило еды для оставшихся. И необходимо решить всего две проблемы. Первая — кто должен остаться жить? Вторая — на каком основании?» Автомобиль направился в сторону группы огней, чуть более сильных, которые виднелись на противоположной стороне открытого пространства. По мере приближения свет становился все ярче. «Меня интересует некто Карван», — неуверенно вымолвила девушка. Кэлхаун не расслышал имя полностью, а Мэрил тем временем продолжила. «Он занимался исследованиями в области создания растений, годных в пищу. Я думала, ему удалось добиться успеха». Водитель язвительно ответил. «О да, конечно, все об этом знают. Он сделал удивительное открытие. Он и его команда разработали технологию приготовления пищи из травы. Можно набить живот этой травой и не чувствовать голода, но это все равно, что не есть ничего. Люди все так же умирают от голода». Но он продолжает исследования и отвечает в правительстве за этот участок работы. Автомобиль въехал в большие ворота и остановился перед освещенной дверью. Охрана выскочила из машины. Они внимательно следили за тем, как Кэлхаун с Мургатрейдом на груди выходит из машины. Спустя несколько минут их провели в комнату, где срочно собрались члены правительства планеты Дейр. Спуск космического корабля на планету, очевидно, явился событием неординарным. Этим и объяснялся срочный созыв кабинета министров. Кэлхаун заметил по их лицам, что питались они ничуть не лучше, чем охрана космопорта. Все собравшиеся уставились на Кэлхауна и Мэрил странно горящими глазами. Это объяснялось тем, что на лицах вошедших не было видно следов голода. В отличие от дейрианцев, гости не знали, что такое урезанный рацион питания. Все это неизбежно порождало ненависть к чужакам с других планет. «Меня зовут Кэлхаун», — сухо и уверенно сказал командир медицинского корабля. «У меня есть все необходимые в таких случаях документы сотрудника межзвездной медицинской службы. А сейчас...» Он не стал дожидаться допроса. Рассказал присутствующим об ужасном состоянии дел в секторе 12 медслужбы. Чтобы исправить нетерпимую ситуацию, службой были посланы в этот сектор сотрудники других секторов. Он является одним из них. Затем рассказал им о своем прибытии на Вельт, о том, что там произошло, включая эпизод, когда ему пришлось доказывать, что он не дейрианец. Наконец, о прибытии корабля смерти Сарида. Он сообщил им информацию, которая их интересовала и которой они не располагали. Затем об обстановке на Ариде и о цели визита, о встрече с людьми, которые там находились. Когда он закончил свой рассказ, воцарилось молчание. Кэлхаун нарушил его. «Да, вот еще что. Мэрил — ваш человек. Она может подтвердить все, что я рассказал. Еще раз повторяю, я сотрудник медслужбы и должен выполнить работу, которую давно уже нужно было сделать. В мою задачу входит проверка состояния здоровья на планете, а также выработка рекомендаций, как улучшить положение дел. Я буду вполне удовлетворен, если смогу поговорить с руководителями вашей санитарной службы. Похоже, положение очень плохое, и нужно что-то делать». Неожиданно кто-то горько рассмеялся. «Что вы порекомендуете как средство от нашего постоянного голода?» — презрительно спросил незнакомец. «Вот наша главная санитарная проблема». «Порекомендуй пищу», — ответил Кэлхаун. «И где мы можем изготовить лекарства?» «Есть у меня ответы на это», — сухо произнес Кэлхаун. «Я хочу поговорить со всеми пилотами космических кораблей планеты. Соберите их, и я уверен, что они одобрят мою идею». Установилось скептическое молчание. «Орит, речь не идет об этой планете. Вельт в поисках дейрианцев перевернет ее вверх дном, и если они кого-нибудь там обнаружат, то сбросят бомбу на Дейр». «Все наши пилоты находятся сейчас на Ариде», — сказал высокий мужчина. «Если вы сказали правду, возможно, они учтут ваши предупреждения и вернутся, а заодно доставят мясо». Его рот шевелился довольно своеобразно, и Кэлхаун знал, что это было следствием мыслей о пище. «Это мясо будет отправлено в больницы», — энергично распорядился другой человек. «Сейчас его не столько, сколько было 2 года назад». «Его никто и не ест», — пробормотал высокий. Но сейчас нужно решить, как поступить с этим Калхауном. Не думаю, что он способен совершить чудо, но узнать, врет он или нет, мы можем. Поставьте охрану к кораблю, а наши врачи пусть его допросят. И если он в самом деле из медслужбы, они это быстро выяснят. А теперь, что касается этой Мэрил... «Меня проверить очень просто», — сказала девушка. «Я была послана для сбора информации и дальнейшей пересылки ее в зашифрованном виде одному из наших людей на Тренте. Моя семья находится здесь. Они узнают меня. И еще, здесь есть один человек, который работал над созданием новых видов продуктов. И я знаю, что стало возможным использовать растительность в качестве пищи. Он может опознать меня». Кто-то безжалостно рассмеялся. У Мэрил перехватило дыхание. «Я бы хотела увидеть его», — повторила она, — «а затем и семью». Несколько человек с синими пятнами повернулись к ней. Широкоплечий мужчина сказал без обиняков: «Не надейтесь, что им будет приятно вас видеть, и лучше не показывайтесь на публике. Вы выглядите как человек, который хорошо питается. Они вас могут возненавидеть». Вдруг Мэрил начала плакать. Мурготроид удивленно сказал свое «чи-чи». Калхаун прижал зверька к себе. Возникло некоторое замешательство, и Калхаун оказался лицом к лицу с министром здравоохранения. Он казался самым удрученным из всех, собравшихся допросить Калхауна. Он сразу предложил проверить положение в больницах. Это было не очень разумно, так как люди, получавшие половину имения положенного рациона, ночью нуждались в сне. Большая часть населения из обычных 24 часов спала столько, сколько могла. Было гораздо приятнее спать, чем проснуться и страдать от постоянного чувства голода. Существовала еще одна деликатная проблема. Постоянный голод производил гнетущий эффект на всех. Споры стали обычным делом, и люди, которые могли бы формировать общественное мнение, испытывали стыд от того, что их постоянно одолевала мысль о еде. Поэтому лучше было спать. Даже при таком положении дел Калхаун отправился в больницу и находился там до рассвета. То, что он там обнаружил, привело его в бешенство. Было очень много больных детей. Во всех случаях голод усугубил их болезни, и не было достаточно пищи, чтобы улучшить их состояние. Врачи и медсестры экономили свой собственный рацион для больных, и большей частью это были добровольные жертвы, потому что никто не мог скрыть, что он лучше питается, чем остальные. Калхаун принес с корабля гормональные препараты, ферменты, различные лекарства. Все это время охрана не спускала с него глаз. Он продемонстрировал, как с помощью синтеза и автокатализа из маленьких образцов воспроизводить эти вещества до бесконечности. Некоторые врачи не ощущали иронии в том, что для лечения от недоедания их обучают чисто техническим приемам, тогда как люди не едят и половины положенного. Они одобрили действия Калхауна. Более того, они одобрили и присутствие Мурготроида, когда Калхаун объяснил его роль в экипаже. Калхаун узнал о двух открытиях, которые сделал Карван. Ни одно из них не было в достаточной степени конструктивным. Между тем, он самоотверженно продолжал работать, вначале в больницах, а затем на корабле под присмотром охраны, продолжая исследовать пластиковый контейнер с биокультурой, которая с каждым днем развивалась все больше и больше. Он выращивал эту культуру. Взяв у больных, умерших в клиниках, пигментные кожные участки, Калхаун тщательно их исследовал, дотошно проверяя возникшую у него теорию. Для этих целей ему был нужен электронный микроскоп. В синих пятнах он обнаружил вирус, аналогичный открытому на планете Трейли. Вирус Трейли передавался от матери к сыну. Наследственность болезни была доказана при анализе полуживых вирусных частиц. Затем Калхаун крайне осторожно поместил в вирусную культуру материал, который он вырастил в пластиковом контейнере. Стал наблюдать, что происходит. Он остался доволен настолько, что, зевнув раз-другой, едва добрался до кровати. Охрана удивленно наблюдала за ним. Этой ночью с Арида вернулся корабль, нагруженный замороженными тушами. Калхаун ничего этого не знал. Но на следующее утро появилась Мэрил. Под глазами у нее были синие круги, а выглядела она как человек, который потерял все самое важное в жизни. «Со мной все в порядке», — отрезала девушка, когда Калхаун обратил внимание на ее внешний вид. «Я навестила мою семью. Видела и Курвана. Чувствую себя очень хорошо». «Вы питались не лучше меня». «Я не могла», — призналась Мэрил. «Моя сестра, моя маленькая сестричка, настолько худа. Они получают такой же паёк, как и все. Всё это хорошо организовано. Они даже получают продукты на меня. Но я не могла кушать. Большую часть своего пайка я отдавала своей сестре. Они перессорились из-за этого». Кэлхаун ничего не ответил. Да и что тут можно было сказать? Помолчав, она добавила не менее опустошенным голосом. «Корван сказал, что я полная идиотка, потому что вернулась сюда». «Надо отдать ему должное, он совершенно прав», — ответил Кэлхаун. «Но я должна была», — возмутилась Мэрил. «И потом, я ела все, что хотела на Вельде и на корабле, и мне очень теперь стыдно перед ними, потому что они голодали, а я нет. Если бы вы только видели, что с ними сделал этот голод. Это ужасно быть все время голодным, все время думать только о еде». «Надеюсь, что мне удастся кое-чем помочь», — сказал Кэлхаун. «Если бы я только мог переговорить с одним-двумя космонавтами. Сегодня ночью прибыл корабль с грузом мороженого мяса. Тот самый, что был на Ариде». Но одной загрузки совершенно недостаточно, чтобы изменить ситуацию на всей планете. Но если вельдяне начали искать нас там, то никто не отважится отправиться туда еще раз. Она явно была потрясена. «Они захватили несколько пленных», — продолжала она резким тоном, — «бывших шахтеров. Им повезло не попасть на тот свой корабль. Наши люди и захватили их. Они прибыли тоже». «Действительно», — сказал Кэлхаун, — «было бы весьма неразумно бросить вельдян на Ариде с перерезанными глотками. Не оставлять же их там, чтобы они разносили слухи о голубокожих. Но теперь тут вполне можно резануть их по горлу. У вас такая программа?» Мэрил вздрогнула. «Нет. Их, как и всех, посадят на голодный паёк. И будут присматривать за ними. Они уверены, что умрут от чумы буквально через несколько минут после того, как перекинутся парой слов с дырянцами. А наши смотрят на них и смеются. Но, увы, это не очень смешно». «Да уж, действительно», — ответил Кэлхаун. «Но, может, судьба будет милостива к ним. Теперь вот что. Вы можете устроить мне встречу с космонавтами? У меня есть для них кое-какая работенка». Мэрил всплеснула руками, но потом решилась. «Идите сюда», — сказала она тихим голосом. В командном посту расположился вооруженный часовой. Большую часть предыдущего дня он присматривал за Кэлхауном, пока тот занимался своей таинственной работой в лаборатории. После отдыха он опять заступил на пост, и теперь ему было очень скучно. И поскольку все это время Кэлхаун ни разу не притронулся к пульту управления кораблем, то он вскоре потерял к нему всякий интерес. Он даже не повернул голову, когда Мэрил повела Кэлхауна к другому отсеку и отодвинула закрытую дверь. «Космонавты придут», — сказала она скороговоркой. «Они принесут с собой несколько коробок. Они просят вас проинструктировать их, чтобы они могли лучше управлять нашим кораблем. Они заблудились при возвращении с Ариде. Вернее, он не заблудились, а потеряли много времени. За это время им вполне удалось бы еще раз слетать за мясом». «Им не хватает знаний. Я приведу их. Но они хотят быть уверенными, что вы станете учить их всех вместе тому, что знаете вы». «Ну и?» — спросил Кэлхаун. «Они не в своем уме», — ответила она с жаром. «Они хорошо знают, что вельдяне рано или поздно сотворят что-то ужасное. И они собираются в ближайшее время предпринять что-то еще более ужасное, чтобы попытаться остановить их. Не все готовы пойти на это, но и решившихся вполне достаточно. Для этого они хотят воспользоваться вашим кораблем. Он быстроходнее и более надежен. Они говорили, что найдут, чем занять вельдян так, чтобы они перестали надоедать нам». «Значит, так они решили отплатить мне за мое сочувствие к голубокожим», — ответил Кэлхаун холодно. «Впрочем, если бы я поголодал пару лет, и об меня вытирали ноги те самые люди, которые и морили бы меня голодом, то и я, скорее всего, рискнул бы выкинуть что-либо подобное». «Нет-нет», — прервал он ее еще до того, как она открыла рот для ответа. «Я и слышать ничего не хочу об этой афере. Можете не обсуждать со мной вашу затею. И так понятно, что это может быть. Но я глубоко сомневаюсь, что это сработает. Вот так-то». Он сдвинул дверь на место и вернулся в командный пост. Мэрил вышла за ним. Чеканя каждое слово, он произнес: «Все это время Я работаю над одной проблемой, не связанной с пищей. Пока не время говорить об этом, но я думаю, что я смогу решить ее». Мэрил повернула голову и прислушалась. Через открытые двери воздушного шлюза слышались приближающиеся шаги. Четыре молодых человека, которые явно не были измученные голодом, как большинство дейрианцев, поднялись на борт. Первый из вошедших представился сам и представил своих товарищей. Они все были из команды дейрианского корабля, специально построенного для полетов за пищей на Орит. В завязавшемся разговоре один из них взял на себя роль лидера. Он признался, что они еще не очень хорошо делают свое дело. Трудности с расчетом курса. Последний раз, выйдя из временного прыжка, выяснили, что находится довольно далеко от цели своего путешествия. В общем, им нужно получить несколько уроков. Кэлхаун, понимающе кивнул и добавил, что его уже попросили об этом. Его собеседники в свое время переболели чумой. Запястье одного из них, как браслет, опоясывало голубое пятно. У другого оно, как синяк, охватывало глаз и переползало назад и вверх к виску и под волосы. У третьего, как раз на виске, было большое пятно белой чистой кожи, в то время как все лицо его было обезображено. У четвертого были голубыми только пальцы одной из рук. «Мы получили приказ», — сказал один из них твердо. «Мы должны подняться на борт этого корабля и получить от вас все необходимые инструкции по управлению этим кораблем. Он намного лучше того, который есть у нас». «Я как раз просил, чтобы вам передали мое приглашение прийти сюда. У меня есть кое-какая идея, которую мы могли бы осуществить все вместе», — повторил Кэлхаун. «Кстати, что это за ящики?» В это время кто-то уже втаскивал металлические ящики в шлюз. Один из четырех гостей Кэлхауна аккуратно передвигал их дальше вовнутрь корабля. «Наш паёк», — ответил один из космонавтов. «Мы никуда, кроме как на Орит, не летаем без съестных припасов». «М-да, Орит. Похоже, что именно там мы чуть не перестреляли друг друга, не правда ли?» Кэлхаун расплылся в доброжелательной улыбке. «Да», — в его ответе не чувствовалось ни ненависти, ни сердечности. Он был совершенно спокоен и безразличен. Кэлхаун пожал плечами. «Ну что ж, мы можем отправляться немедленно. Вот микрофон. Вы можете позвать девушку и подготовить все для старта». Молодой человек сел в кресло пилота. Он провел все необходимые для старта операции очень профессионально. Впрочем, все эти действия давно превратились в обычную рутину, поскольку практически не менялись за последние 200 лет. Кэлхаун не вмешивался, пока не было получено разрешение на взлет. И тут Кэлхаун остановил его. Он молча указал на настежь раскрытые люки воздушного шлюза. Молодой пилот покраснел до ушей. Один из его товарищей поднялся и закрыл их. Корабль начал подъем. Кэлхаун внимательно следил за всеми действиями своих подопечных. Внешне он казался совершенно небрежно безразличным. Но тем не менее, ему как минимум дюжину раз пришлось вмешиваться и исправлять их действия. По его собственному совету предполагалось, что этот полет будет носить тренировочный характер. Тем не менее, когда голубокожий Полот решил совершить временный прыжок в некую абстрактную точку пространства, Кэлхаун возмутился. Он настоял на точном определении конечной цели полета, и в качестве такой цели он предложил Вельт. Молодые люди переглянулись и молча приняли его предложение. Одному из них, который сидел за пультом управления, он показал, как, ориентируясь по разнице яркости солнца, определить правильный курс на Дейр. Он объяснил своему ученику, что его ошибка в определении этой разницы может обернуться многими и многими лишними часами временного прыжка. После этого его ученик стал воспринимать решительный тон Кэлхауна и его наставления с гораздо большим уважением, чем это было в начале их пути. Второй парень был в основном озабочен тем, чтобы показаться лучше, чем первый. Кэлхаун взялся за него всерьез и заставлял его раз за разом тренироваться в прокладке курса, ориентируясь по яркости звездных маяков в начале и в конце временного прыжка, что давало возможность определять положение корабля в трехмерном пространстве Вселенной. Это было крайне необходимое искусство, которое невозможно было познать где-либо на Дейре, и доморощенные астронавигаторы буквально впитывали все, что давал им Кэлхаун. За время нескольких полетов на Орит они кое-чему научились, но они очень быстро убедились, что знаний их совершенно недостаточно и что им нужно еще многому научиться. И Кэлхаун начал натаскивать их. Кэлхаун не стал упрощать для них процесс обучения. Он был голоден и посему немного раздражен. К тому же, этот подход к обучению позволял ему давать советы, которые воспринимались его командой как приказы. Ему удалось полностью подчинить своей воле всех четырех молодых людей. Он продолжал рассматривать Вельт как свою цель. У него было решение проблемы, но ему нужно было, чтобы корабль медицинской службы неожиданно появился в точке выхода из временного прыжка так, чтобы его курс невозможно было определить. Для этого движение корабля должно было быть прецессионно. Своему третьему ученику он дал задание отыскать Вельт на звездной карте среди сотен миллионов иных миров и положить к нему курс временного прыжка. Неожиданно для него четвертый потребовал проложить этот курс так, чтобы можно было беспрепятственно заняться наблюдением за планетой. Все это время тот, который был первым, явно нервничал и рвался продолжить занятие. Кэлхаун дал каждому из них еще один краткий урок. Фактически это был крайне сжатый, до предела сконцентрированный, но при этом довольно полный курс лекций по искусству управления космическим полетом. После этого Кэлхаун приказал каждому из них отстоять четырехчасовую вахту с входом в короткий временной прыжок на каждой вахте. Он делал все, чтобы подогревать их энтузиазм. Голод постоянно напоминал о себе, но они все старались не обращать на него внимания. Молодые люди гордились своими успехами в освоении летного искусства. Да и к тому они совсем недавно вернулись с Сарида, где совершенно не было причин ограничивать себя в еде. Вельт все время был для них целью первостепенной важности. Все четверо понимали, что они намного больше знают, чем до этого полета с Кэлхауном. Но для них было также вполне очевидно, что их квалификация еще не столь уж и высока. Неизбежно менялось и их отношение к Кэлхауну в сторону большего к нему уважения. Кэлхаун же был все это время немного раздраженным и в любой ситуации оказывался прав. На молодых людей это производило определенное впечатление. Мэрил была на борту просто пассажиром. Чисто теоретически она могла сравнивать его нынешние уроки с тем, что делал он сам во время их полета. Но сейчас он не делал ничего, что хоть как-либо отличало его действия во время их прошлых двух межпланетных перелетов. Большую часть корабельных суток, примерно две вахты из шести, Мэрил провела в спальном отсеке. Она иногда заглядывала на камбуз, но и там ей особо делать было нечего. Холодильник и кладовка были пусты, поскольку все продукты были конфискованы правительством Дейра. Все эти продукты никак не могли изменить ситуацию на планете. Но на Дейре посчитали это мудрым решением, дабы голодное равенство ощутили на себе все в равной мере. На шестой день после того, как они стартовали с Дейра, им удалось определить Вельдянское Солнце как объект минус 50-й звездной величины. Электронный телескоп смог отыскать на пятой от центра орбиты наибольшую планету системы, отличающуюся большой степенью альбедо, отношением отраженной планеты энергии ко всей падающей на нее лучистой энергии. Кэлхаун поручил своим ученикам еще раз сделать расчет курса, особо обратив внимание на последствия ошибки хотя бы на одну секунду дуги. «Ну а теперь», — воскликнул он, когда его задание было выполнено, — «мы будем пить кофе. Я собираюсь посвятить вас в пилоты. Мэрил, 4 чашечки кофе, пожалуйста». «Чи-чи?» — встрепенулся Мургатроид. Он очень неодобрительно относился к тому, что не такой уж большой корабль, рассчитанный на него и Кэлхауна, был битком набит 7 человеческими существами. Поэтому большую часть полета он провел в своей капсуле, грустно посматривая оттуда на снующих вокруг людей. «Нет, Мургатроид, этот кофе не для тебя», — сказал Кэлхаун. «Ты ведь научился в этот раз. Этот приз только для выпускного класса». Мургатроид пропустил это замечание мимо ушей и выполз со своей миниатюрной берлоги. Он схватил свою чашечку и, настойчиво протягивая ее, заговорил. «Чи-чи-чи». «Нет», — твердо сказал Кэлхаун. Он приветствовал своих, отмеченным голубыми пятнами, 4 учеников. «Выпить все до дна», — скомандовал он им. «Это мой вам последний приказ. Теперь вы настоящие пилоты». Под звуки туша они опрокинули свои чашки. Среди них не было ни одного, у кого восхищение самим собой затмило бы восхищение Кэлхауном. В конце концов, они стали гораздо лучшими пилотами, чем они надеялись. «А теперь, я полагаю, — продолжал Кэлхаун, — вы, наконец, расскажите мне всю правду о тех ящиках, которые вы притащили на борт. Вы говорили, что это запас продуктов, но так и не открыли их в течение всех этих 7 дней. Я вполне догадываюсь, что там внутри, но вы все равно расскажите мне все». Наступила неловкая пауза, во время которой все четверо не знали, куда себя деть. «Это, — жестко начал Кэлхаун, — должна быть культура, которую вы собираетесь вывалить на голову Вельден. У Вельда есть план уничтожения Дейра. Поэтому несколько безмозглых тупиц решили занять Вельд борьбой с собственной чумой и послали вас с этими бомбами. Я прав?» Молодые люди выглядели просто несчастными. Молодежь вообще легко склоняется к фанатизму. Но необходимо, чтобы кто-то мог удержать их от этого. Для их самоуважения только правильных слов может оказаться недостаточно. Во время всего полета на корабле медицинской службы практически не велись разговоры о Вельде, разве только как об объекте, на который корабль был нацелен. Голубокожие пилоты достаточно хорошо осведомлены об опасностях, поджидающих их в космосе, но ничего не знали о своих врагах. И по отношению ко всем другим людям, находящимся сейчас в космосе, они были настроены весьма фанатично. «Сэр», — начал один из них с несчастным видом, — «именно такой приказ мы получили». «Я протестую, это не сработает», — ответил Кэлхаун. «Как вы помните, я улетел с Вельда не так давно. Они там постоянно твердили, что дейрианцы в один прекрасный день проделают что-то в этом духе. Поэтому они приняли все необходимые меры предосторожности против любой заразы, в том числе и против той, что вы собираетесь сбросить. Они постоянно повторяют, что это может случиться. Поэтому я и говорю, что это не сработает. Я протестую. Но фактически, — сказал Кэлхаун, — я запрещаю вам. Я должен это предотвратить. Не смейте и думать об этом». Один из пилотов внимательно посмотрел на Кэлхауна и, прикрыв глаза, неожиданно согласно кивнул. Он выглядел смущенным, несмотря на высоко поднятый подбородок. Второй тяжело опустился в кресло. Потом он вскочил, буркнул что-то вроде «ну и прекрасно» и ушел в спальный отсек. Третий, костенея, с неослабевающим вниманием слушал Кэлхауна. Но потом как-то сразу обмяк, и как большая резиновая кукла, из которой выпустили воздух, опустился на пол. Четвертый укоризненно прохрипел: «Мы считали вас нашим другом». И рухнул без чувств. Кэлхаун спокойно связал их всех по рукам и ногам, уложив их на пол, не особо заботясь о комфорте для них. Мэрил, бледная как смерть, следила за его манипуляциями, прижав руки к груди. Мургатроид же, наоборот, выглядел очень озабоченным и все время возбужденно повизгивал. «Ничего особенного», — махнул рукой Кэлхаун. «Они довольно быстро придут в себя». «Вы предали нас», — отчаянно прошептала Мэрил. «Вы собираетесь отправить нас на Вельд?» «Да нет, конечно же», — ответил Кэлхаун. «Мы только находимся на ее орбите. Прежде всего я собираюсь избавиться от этих проклятых ящиков. Кстати, все их содержимое погибло еще несколько дней тому назад. Я убил эту культуру, облучив ее ультразвуком, как раз во время нашего интереснейшего спора об исчислении расстояния, пройденного за известное время, используя переменную Сипхейда». Он аккуратно отправил все 4 бокса в мусорный отсек, где они вместе со всем их содержимым были превращены в пар и вышвырнуты за борт. Теперь все управление кораблем Кэлхаун полностью взял на себя. «Я сотрудник медицинской службы», — раздельно проговорил. «Я никогда не буду участвовать в таком деле, как распространение чумы. Я думаю, что сейчас совсем нет необходимости организовать на Вельде проблемы и тем самым еще больше подогреть ненависть Вельден к Дейру. Самое сейчас необходимое — это раздобыть еду для Дейра. И раздобыть ее нужно очень много. Тысячи, а может и десятки тысяч тонн». Помолчав немного, он добавил: «Приготовься к прыжку, Мургатроид. Ухватись за что-нибудь. Вселенная вокруг корабля мгновенно куда-то исчезла, и все население корабля в полной мере почувствовало все те неприятные ощущения, которые всегда сопутствуют таким исчезновениям.